Джуд Уотсон. Ученик джедая. Книга 18. Внутренняя угроза. Глава 1. Оби-Ван Кеноби стоял неподвижно. Он не ощущал никакого движения в темной комнате, но все его мускулы были напряжены и готовы к нападению. Единственным источником света в комнате было голубое сияние его светового меча. Единственным звуком был гул лезвия и почти неслышимое дыхание джедая. Оби-Ван стоял так уже почти час, балансируя на тонких перекладинах. Он ждал. Вдруг голос Квай-Гона нарушил тишину и концентрацию Оби-Вана. Сообщение от учителя по Комлинку стало неожиданностью для Падавана. Он отвлекся на мгновение и почти пропустил хитрость нападавшего дроида, быстро метнувшегося к его голове. Он ожидал этого. Оби-Ван неловко сбалансировал на тонкой жерди, но встретил дроида световым мечом, разрубив того надвое. Подпрыгнув высоко к другой невидимой жерди, он разрубил еще двух дроидов. Мгновением позже в комнате зажегся свет, и молодой джедай деактивировал свой меч. Оби-Ван покачал головой. Упражнение было выполнено полностью, но 17-летний джедай не был доволен своей работой. «Да, учитель», — ответил Оби-Ван Квай-Гону по комлинку. «Нас вызывает совет. Встретимся там». «Конечно», — сказал Оби-Ван. В нем затрепетала надежда. Возможно, совет вызывает их для того, чтобы, наконец, отправить на выполнение какой-либо миссии. Оби-Ван и Квай-Гон уже 2 месяца пробыли в храме. Это всегда было приятно, прибыть домой после окончания миссии. Но Оби-Ван все-таки не любил долго здесь оставаться. Быть джедаем – это значило постоянно быть на службе. Казалось, что когда Оби-Ван был в храме, у него усиливалась энергия, здесь воспитывалось терпение. Джедаи никогда не прекращали учиться. Но после бесконечных упражнений ему стало казаться, что он теряет концентрацию. Он не должен был быть таким нерасторопным в тренировке с дроидами. Он должен был быть готов ко всему. А то он начинал скучать и относиться ко всему небрежно, и это было опасно. Перед залом совета Оби-Ван увидел высокую фигуру своего учителя. Несмотря на то, что Квай-Гон стоял спиной к нему, Оби-Ван мог ощутить, что тот не разделяет нетерпение своего ученика. Он всегда излучал спокойствие. Квай-Гон проводил много времени в тренировках и медитации. Почему же это не получается у Оби-Вана? Квай-Гон обернулся, кивнул приближающемуся Падавану и улыбнулся, прежде чем они вошли в зал. Оби-Ван сопровождал учителя, отставая от него на полшага. Квай-Гон вышел в центр зала и поклонился магистрам. Пульс Оби-Вана участился. Это было нечто другим, чем обычная нервозность от присутствия перед советом. Мейс Винду откинулся на спинку кресла и сложил руки. «Мы получили сообщение с Ворзид-4», — сказал он. «Они сообщают, что находятся в конфликте с Ворзидом-5 и просят посредничества. Планеты в системе Ворзид никогда не вели войн. Но напряжение в отношениях назрели между 4-й и 5-й планетой. Все планеты взаимосвязаны, и известие о конфликте между 2 из них приведет к его расползанию по всей системе. Понятно, что мы хотим избежать этого». «Поэтому ситуация деликатна», — закончил Оби-Ван за Мейса Винду, и сразу пожалел об этом. Он не хотел, чтобы магистры указали на его нетерпение к совету. «Очень», — продолжил Мейс Винду, который, показалось, не заметил ни нетерпения Оби-Вана, ни то, что его перебили. Что еще более сложно, Ворзид-5 отрицает любое свое вмешательство. Прежде чем вы отправитесь на эту миссию, вы нуждаетесь в большей информации. Оцените этот вопрос более серьезно, добавил магистр Яарель Пуф. Возможно, вы столкнетесь с большой угрозой, с большей, чем это видно на первый взгляд. Оби-Ван видел, как медленно поклонился Квай-Гон, и знал, что их миссия начнется прежде, чем они покинут храм. Он слышал о системе Ворзид раньше, но только мельком. Следующим их шагом стало посещение архивов храма. Посредничество требовало больших знаний о сторонах. Джедаи должны были быть готовы к любому из конфликтов. Якаста Ну уже ожидала джедаев, когда они прибыли. Она проводила много времени, чтобы дать джедаям информацию о предстоящих миссиях, собирала и систематизировала данные. Она регулярно информировала членов Совета о тех планах или системах, где вскоре могла понадобиться помощь джедаев. Она словно чувствовала приближающийся конфликт. К Когда они прибыли в архив, Якаста сказала, что в памяти коммуникатора записано послание от главы порта, руководителя Ворзит-4. Но она быстро выключила его. «Вас отправляют к Ворзит-4, не так ли?» – спросила она, улыбнувшись. «Я убеждена, что это будет очень продуктивным визитом». Оби-Ван не понял, что кроется за ее словами. Но когда Якаста рассказала им больше о Ворзит-4, то ему начал открываться смысл ее слов. Эта маленькая планета была известна за свою удивительную систему производств и продажу товаров. Ворзит-4 производил и поставлял другим планетам своей системы почти все продовольственные и промышленные товары. «Все жители Ворзит-4 рабочие», — объясняла Якаста. «Дети начинают трудиться с 10 лет, когда начинают уменьшаться их школьные занятия. Вместо того, чтобы посещать школу 7 дней, они делают это 6, а один работает. Каждый следующий год им добавляется день работы и уменьшается день учебы. К 17 годам они работают полную рабочую неделю. Все 7 дней в неделю». Якаста прищурилась. Она словно ощущала неодобрение Оби-Вана. «В 70 лет рабочие обязаны уволиться», — продолжила Якаста. «Ворзидианцы опасаются, что пожилые не будут способны успевать за темпом работы. Печально, но большинство уволившихся умирает в течение нескольких недель после того, как их освобождают от работы. Причина их смерти остается неизвестной. У большинства из них отличное здоровье, пока они не вынуждены прекратить работу». Оби-Ван посмотрел на своего учителя, чтобы увидеть, что тот думает о подобной практике. Квайгону было около 50, и Оби-Ван не мог представить, чтобы кто-то обозначил его как непродуктивного. А мастеру Йоде было больше 800. Его мудрость была одним из самых ценных достоинств совета. Мысль о том, что кто-то из джедаев попросил бы его уйти в отставку, вызвала у Оби-Вана улыбку. Но Квай-Гон строго посмотрел на него, и тот собрался силами, чтобы сохранить серьезность. «Конечно, ворзидианцы на Ворзит-4 – уникальные существа с уникальными жизненными циклами и своими культурными традициями. Хотя они выглядят преимущественно человечно, у них есть пара длинных антенн и несколько увеличенные размеры глаза. Оби-Ван знал, что сравнивать их с другими существами таким образом несколько некорректно». «Что с Ворзит-5?» – спросил Квай-Гон. «И напряженные отношения между двумя планетами?» «Ворзит-5 производит вдвое меньше своих планетарных потребностей и в значительной степени зависит от торговли с Ворзит-4. В прошлом у них уже были проблемы. Они часто оказывались в долгу перед Ворзит-4, хотя отношения между планетами оставались мирными и дружественными. Долг не имел особого значения для Ворзит-4, потому что у них было положительное сальдо бюджета. И на Ворзиде-5 особо не беспокоились, что должны своему соседу. Но теперь многое изменилось». «Насколько?» – спросил Оби-Ван. Ворзит-5 начал строить казино. Прибыль, которую они получили, позволила им оплатить многие из своих межпланетных долгов. «И они теперь больше не должны Ворзиду-4 и не зависят от него», – тихо сказал Квай-Гон. «Все верно. Ворзит-4 утверждает, что Ворзит-5 хочет взять первенство среди планет своей системы, а также и то, что они саботируют производство на Ворзиде-4, чтобы стать сильнее перед остальной системой и всей галактикой. На Ворзит-5 все эти требования и обвинения называют ерундой. Однако долгие обвинения очень сердят их». Якаста вручила Квай-Гон несколько дисков и включила обращение правителя порта. На экране появился большой мужчина, который не очень хорошо себя чувствовал в присутствии камеры, но его доводы звучали убедительно. «Я обращаюсь к вам, чтобы попросить о посредничестве. Мы подвергаемся нападению. В этом виноват Ворзит-5. Все дипломаты и подозреваемые в шпионаже уже высланы нами, но саботаж продолжается. Просим вас сразу связаться с нами». Когда он говорил, кончики его антенн перемещались подобно птицам, ищущим место для посадки. «Необычно то, что правитель сам связался с нами», — сказала Якаста, когда изображение исчезло. «В прошлом ворзидианцы имели небольшой контакт с галактикой вне своей системы. Они даже отказались от своего представительства в Сенате. Тот факт, что они просят о помощи, говорит, что они чувствуют себя в отчаянной ситуации». Квай-Гон и Оби-Ван поблагодарили Архивариуса и ушли с дисками дополнительной информации, чтобы исследовать их самостоятельно. Оби-Ван не тешил себя надеждой в отношении их задачи. Он понимал, что эта миссия не позволит ему действовать так, как он этого жаждал. Система Ворзит была скучной, а дипломатия является собой длинный и утомительный процесс. Оби-Ван вздохнул и обругал себя. Он знал, что должен быть благодарен за любую порученную миссию. По меньшей мере, она обещала некоторое разнообразие. Глава вторая. Квай-Гон спустился по трапу челнока, прежде чем тот коснулся пола ангара на Ворзит-4. Во время пути он просмотрел всю информацию о планете, ее истории, и теперь хотел подвигаться и подышать свежим воздухом. Все диски содержали информацию об истории корпорации планеты. И хотя там рассказывалось, как Ворзит-4 достиг успеха, все это было лишь сухим исследованием. В них Квай-Гон так и не нашел информацию о ворзидианцах как индивидуумах. Ангар, в котором они приземлились, был пуст. Кроме рабочих, которые загружали груз на какое-то экспортное судно, в нем не было других существ. «Нас встречают?» – спросил Оби-Ван. Он подавил желание зевнуть, когда, выходя, присоединился к Квай-Гону. Квай-Гон предположил, что исследование его падавана было не более интересным, чем его собственное. Прежде чем Квай-Гон смог ответить утвердительно, к ним подошел молодой ворзидианец. Он постоял мгновение, затем слегка поклонился джедаям. Он был спокоен, и лишь антенны нервно дергались. Квай-Гон знал из своих исследований, что было маловероятным, что ворзидианец раньше сталкивался с существами из других планетарных систем. «Добро пожаловать, следуйте за мной», – невыразительно сказал их гид. Он повернулся и быстро пошел из ангара. Джедаи должны были быстро последовать за ним. Квай-Гон с нетерпением ждал возможности поговорить с молодым ворзидианцем. Он надеялся, что это поможет ему лучше понимать их. Но после приветствия ворзидианец не говорил ни слова. Он просто быстро вел их по улице. Когда Квай-Гон задал 1-2 вопроса, то увидел ошеломленный взгляд и дергающиеся антенны ворзидианца, из чего сделал вывод, что ворзидианец плохо себя чувствует от этих расспросов. Возможно, правитель порт попросил их гида ничего не говорить им. Квай-Гон решил предаться наблюдению. Так он сможет многое узнать о ворзидианцах. Улицы Ворзит-4 были почти пусты. Хотя был полдень, на них никого не было. И при этом Квай-Гон не видел никаких мест отдыха. Здания были высокие и построены в форме шестигранника. Не было никаких арок или тентов, никаких больших окон или украшений. Ни один материал не был потрачен на эстетику. Казалось, все было предназначено для максимальной эффективности, включая шестиугольную форму зданий и серый цвет. Глядя на трех ворзидианцев, встретившихся им, Квай-Гон вспомнил, что читал об одежде на Ворзит-4. Каждый, кого он видел, был одет в одноцветный комбинезон. У них не было даже воротников. Троица не успела уйти далеко, как их проводник остановился перед зданием серого цвета, на котором висела пластина с надписью «Мультикорп». Гид открыл дверь и вместе с джедаями вошел внутрь. Войдя внутрь, Квай-Гон был удивлен, увидев, что они находятся в турболифте, который повез их на 24-й этаж. Дроид монотонным голосом называл этажи, которые они проезжали. Монтажная 7, монтажная 8, производственная 9, производственная 10 и так далее, пока они не достигли управления 24. Дверь открылась, и высокий ворзидианец помчался в лифт, не дожидаясь, пока из него выйдут. Он чуть не столкнулся с Оби-Ваном. «Непроизводительный вход», – пробормотал гид-ворзидианец. Высокий ворзидианец пристально осмотрел группу, но ничего не сказал. Квай-Гон спросил себя, кем он был. «Вы знаете его?» – спросил он проводника. Тот покачал головой и повел джедаев из лифта через лабиринт рабочих помещений. Сотни, одетых в те же комбинезоны ворзидианцев, сидели рядом друг с другом, говорили что-то в микрофоны, вводя информацию. Когда многие говорили одновременно, создавался эффект гула роя. Не было слышно отдельных голосов, не было никакой праздной болтовни между рабочими. И если бы не цифры, отмечающие различные помещения, трудно было бы отличить одно от другого. Могло ли это быть тем местом, откуда правитель порт управляет планетой? Квай-Гон задавал себе этот вопрос. Из ворзидианской фабрики? Квай-Гон посмотрел на своего падавана, и Оби-Ван поднял глаза на него. Было очевидно, что он был так же удивлен, как и его учитель. «Ждите здесь», — сказал их проводник. Он отвел джедаев в маленькую комнату, где стоял большой стол, окруженный скамьями, а сам пошел дальше, исчезнув в лабиринте помещений. Спустя малое время в дверном проеме показался правитель Порт. Если бы он не видел его изображение в архивах храма, то Квай-Гон не смог бы предположить, что этот человек был планетарным лидером. Он носил тот же самый серый комбинезон, как и остальная часть жителей планеты, и его манеры никак не выдавали в нем правителя. Хотя выражение его лица не менялось, дергающиеся антенны выдавали волнение, когда он говорил. «Мы рады, что вы прибыли», — сказал он. Он пересек комнату и быстро сел на одну из скамей вокруг большого стола. «Все известные варзидианцы с Ворзида-5 высланы с нашей планеты. Но нападения продолжаются. Они хотят подорвать нашу производительность. Нападения должны быть остановлены». Квай-Гон глубоко вздохнул. «Насколько я понимаю, пока никто не пострадал от нападений». «Это верно». Антенны правителя порта дернулись быстрее. «Саботажники сконцентрировались на том, чтобы замедлить вашу производительность?» — спросил Оби-Ван, надеясь, что правитель расскажет о деталях. «Да, производительность падает. Мы не можем работать». Голова руководителя склонилась в поклоне. «Почему вы подозреваете Ворзид-5?» — спросил Квай-Гон. «Взяли ли они на себя ответственность за любое из нападений? Или они выдвигали какие-либо требования?» Квай-Гон понимал, что, находясь в зависимости от благосклонности Ворзид-4 в течение многого времени, Ворзид-5 мог допустить гнев, но принимать меры против соседней планеты было бы опрометчиво, тем более, что Ворзид-5 шел к процветанию. «Мы должны остановить Ворзид-5», — сказал правитель Порт, не замечая вопроса Квай-Гона. «Вы войдете с ними в контакт?» Квай-Гон уже собрался ответить, как правитель встал. Он, очевидно, беспокоился, чтобы окончить встречу как можно скорее. «За работу», — сказал он. Квай-Гон остался в помещении. У него было еще много вопросов и сильное чувство того, что все было не так, как это казалось. «Прежде чем мы войдем в контакт с Ворзидом-5, я хотел бы осмотреть участки саботажа. Нельзя спешить в выдвижении обвинения». Правитель Порт размышлял над словами Квай-Гона, но ничего не сказал. Квай-Гон продолжил. «Я также хотел бы провести, по крайней мере, одну ночь здесь, на Ворзид-4, чтобы получить представление о том, как вы живете. Когда вы не работаете?» Антенны правителя порта начали двигаться так неистово, что казалось, что они вот-вот завяжутся в узел. «Не работаем?» – спросил он озадаченно. «Мы едим, мы спим, ничего больше». Глава был явно расстроен мыслями джедаев. Он хотел немедленных действий. «Я возьму вас к себе домой, когда рабочий день окончится». Правителя перебила сотрудница, зашедшая в комнату. «Ворзид-5», — сказала она, — «еще одно нападение». Ее взволнованный голос выдавал, что случилось какое-то бедствие. «Контроль производительности регистрирует ошибочные данные». Правитель порт помчался к месту, где стоял ближайший монитор. «Нарушение шестидневного рабочего плана в производительности товара», – пробормотал он. «Этого не может быть». Всюду рабочие встали от своих мест и изумленно смотрели вокруг. Квай-Гон заметил, что как только их взгляд падал на джедаев в их коричневых одеждах, их антенны начинали быстро двигаться. В этом окружении их одежды делали джедаев заметными, как маяки. Квай-Гон и Оби-Ван в сопровождении правителя порта пошли к лифту. Они прошли через коридоры, и тут Квай-Гон заметил некоторых из рабочих, которые раскачивались взад-вперед. Другие, казалось, были физически больны, схватывались за животы и склонялись над столами. Когда двери турболифта закрылись, Квай-Гон сделал глубокий вдох. Было очевидно, что на Ворзиде-4 были не способны нормально общаться с чем-либо, кроме работы. И только правитель порт сохранял относительное спокойствие, хотя выглядел он уже не так хорошо, как прежде. Это обещало быть интересной миссией. Глава 3. Оби-Ван уже больше часа сидел перед монитором компьютера. Ворзидианский техник, который обслуживал эту станцию, регулярно останавливался, чтобы посмотреть на Оби-Вана. Иногда его антенны задевали затылок юноши, и сзади можно было услышать, как он бормочет что-то о Ворзиде 5. Квай-Гон ушел с правителем портом, чтобы успокоить рабочих. Угроза физическому и умственному здоровью ворзидианцев равнялась угрозе их техническому оборудованию. Если лидер порт не успокоит рабочих, то разразится большой кризис здоровья. Учитывая напряжение, царящее в здании, Оби-Ван чувствовал, что его учитель не преуспел в своем предприятии. Однако Оби-Ван тоже особого успеха не имел. Проблема с компьютерными системами была не такой уж простой. Оби-Ван знал, что он не сможет быстро восстановить работу системы, но он надеялся что-нибудь узнать о том, кто стоит за этим. Вдруг неисправность исчезла так же быстро, как и появилась. Все компьютеры в здании вернулись в диалоговый режим и работали так, как будто не было никакой поломки. И не было никаких следов, что что-то произошло на любой из машин. Оби-Ван дал знак возбужденному технику, тот кивнул и сказал по комлинку: «Все работает. Рабочие могут немедленно возобновить свою работу». Несколько техников, стоящие неподалеку, с благодарностью посмотрели на Оби-Вана и быстро вернулись к рабочим местам. Они думали, что именно он устранил проблему. Остальная часть ворзидианцев также спешно принялась за работу. Они выглядели счастливыми, приступая к работе. Даже очень больные ворзидианцы поспешили к рабочим местам. Оби-Ван остался там, где был. Он хотел продолжить исследование системы, чтобы найти причину таинственной неполадки. Юноша надеялся, что ворзидианец поймет его. Но техник, стоящий рядом, всем своим видом показывал, что хочет, чтобы Оби-Ван ушел от его места. «Можно работать?» – взволнованно спросил техник. Оби-Ван со вздохом встал. Его любопытство не было основательной причиной, чтобы доставлять ворзидианцам дискомфорт. По пути на 24-й этаж Оби-Ван думал над тем, что ему удалось узнать. К сожалению, этого было не так много. Саботажник был кем-то, кто хорошо знал компьютерную систему, лучше, чем техник, управляющий ею. Не было никаких доказательств, что за этим стоит Ворзид 5. Оби-Ван подозревал, что преступником может оказаться один из жителей Ворзид 4 или какой-нибудь шпион. Прежде чем Оби-Ван успел поделиться своими подозрениями с Квай-Гоном и правителем, по зданию прокатился длинный унылый звук. Казалось, что все рабочие ворзидианцы в унисон повторили его. «Этот странный звук ощущался даже кожей», — подумал Оби-Ван. Он не понимал рабочих, которые очень сожалели о том, что их рабочий день был сокращен и что настало время уходить. Как и другим рабочим, правителю порту было трудно оторваться от работы. Но вскоре он встал и пошел по коридору с джедаями, которые следовали за ним. Ворзидианцы выходили из зданий, и создавалось впечатление, что медленная жидкость вытекает на улицы. Несмотря на то, что в шаттле, везущем всех домой, было тесно, Квай-Гону и Оби-Вану освободили больше места. Оби-Ван сожалел, видя, что его присутствие причинило неудобство ворзидианцам, но все равно был благодарен им за это. Это позволило им смотреть в транспористиловые окна шаттла. Поскольку они оставили рабочие кварталы города, Оби-Ван ждал изменения пейзажа за окном. Он предполагал, что одинаковые здания уступят место естественному пейзажу планеты, или, по крайней мере, каким-то паркам или открытым местам. Но он оказался неправ. В пригороде рабочие кварталы превращались в домашние. Если бы правитель порт не объяснил им, что они находятся в домашних кварталах ворзидианцев, то Оби-Ван сам бы ни за что не догадался. Здания жилого квартала были немного меньше рабочих и размещались вокруг центров, где приземлялись автоматизированные шаттлы и высаживались пассажиры. Во всем другом это точно походило на рабочие кварталы. Не было никаких палисадников, никаких посадочных мест для частного транспорта, ни одного отдыхающего ворзидианца на улице. После этого джедаи не особо удивились, зайдя в дом правителя, который ничем не отличался от других домов. Как и его одежда, и его рабочее место ничем не отличалось от остального населения. Порт жил на одном из этажей в высоком помещении. «Моя жена Брайн», — сказал правитель, представляя их небольшой ворзидианке, которая была одета в цветной комбинезон. «Джедаи Квай-Гон Джин и Оби-Ван Кеноби», — показал на них порт. Антенны Брайн дернулись, когда она посмотрела на джедаев. «Мы высоко ценим ваше гостеприимство», — подал руку Квай-Гон. «Правитель любезно пригласил нас разделить пищу в вашем доме». Брайан вновь кивнула, но руку Квай-Гону не пожала. Вместо этого она обратилась к панели приборов. После нажатия нескольких кнопок она поместила еще два прибора за столом, на котором уже стояли два. «Град не будет есть», — сказала она. Правитель Порт кивнул. «Он будет дома позже?» — спросил Оби-Ван. Он стремился встретиться с 15-летним сыном Портов. Ворзит-4 казался ему таким скучным. Он не мог представить, какой должна быть жизнь подростка на этой планете. И была ли надежда, что с ним будут говорить легче, чем с другими ворзидианцами, которых они встречали? «После ужина он работает», — категорически сказала Брин. Пока они ждали еды, которая подавалась, Оби-Ван и Квай-Гон осмотрели небольшое жилище. Все было практично и удобно, и ничего не говорило о жителях. Это напоминало Оби-Вану места на Корусканте, где бедные путешественники могли снимать жилье. Это были просто аккуратные дома и ничего больше. «Град часто не бывает дома вечерами?» – спросил Квай-Гон, когда они стали есть. «Должно быть печально, когда вы не можете поужинать вместе». Оби-Ван знал, что Квай-Гон тоже пытается найти эмоциональную связь в семье. «Работать – это честь», – коротко ответил правитель. Его жена кивнула. «Возможно, он завтра будет столь же производительным, как сегодня», — сказала она. Квай-Гон и Оби-Ван переглянулись, и разговор за столом затих. Оби-Ван жевал какое-то жесткое, безвкусное яство, положенное ему в тарелку. «Что вы делаете по вечерам, чтобы самостоятельно отдохнуть?» — спросил он, все еще надеясь завязать разговор. Хотя у него было чувство, что это усилие бесполезно, но все-таки он знал, что должен попытаться. Брайан ошеломленно посмотрела на них. «Мы читаем инструкции о том, как улучшить нашу работу», — ответила она, как будто это было очевидно. Вдруг Оби-Ван задал себе вопрос, хотел ли Град поздно работать, чтобы избежать ужина. Он с трудом мог представить, что и молодые люди на Ворзит-4 так же одержимы работой, как и их родители. В некоторой степени это было похожим на жизнь в храме. Там дети и взрослые должны были полностью посвятить себя изучению путей силы. Путь джедая, конечно, был более захватывающим, чем все другие. Но Оби-Ван должен был признать, что и в храме иногда требовалось свободное время, чтобы отдохнуть. Надо было брать паузу. Когда Оби-Ван поднял голову от тарелки, он заметил, что Квай-Гон смотрит на него. Он чувствовал, что начал краснеть. Ему не раз казалось, что Квай-Гон может читать его мысли, и он надеялся, что сейчас не один из таких случаев. Да, Оби-Ван чувствовал себя уставшим в последнее время, но он не желал покинуть путь джедая. Он сделал это однажды, и это, как оказалось, стало самой большой ошибкой в его жизни. Но были периоды, особенно когда он не чувствовал, что прогрессирует, когда он задавал вопрос, куда ведет его такой сложный путь. Глава 4. Правитель Порт провел джедаев в здание, которое располагалось недалеко от его дома. «Это наш комплекс для отставных. Моя мать жила здесь после того, как вышла в отставку. Она уже умерла. Ее комната пустует», — сказал он. Его голос не выражал никаких чувств. «Я сожалею о том, что умерла ваша мать», — тихо сказал Квай-Гон. «Как давно это случилось?» «Месяц назад», — ответил Порт. Квай-Гон заметил, что антенны правителя порта немного подрагивали. «Это тяжело – терять родителей». «Рабочие не живут долго без работы», – ответил порт. Сам он остановился на пороге комплекса отставников, как будто не хотел туда входить. «Второй этаж, третья дверь справа», – объяснил он. Он передал ключ доступа к Квай-Гону и повернулся, чтобы уйти. «Завтра мы войдем в контакт с Ворзидом-5. Работа должна продолжаться», – сказал он на прощание. Когда дверь закрылась за ним, Квай-Гон услышал тяжелые шаги в коридорах. Слева кто-то махнул рукой, стараясь привлечь их внимание. Это был пожилой ворзидианец. «Работать!» — сказал он скрипучим голосом. «Челнок прибыл? Работать!» Оби-Ван хотел было подойти к нему, но Квай-Гон, положа руку на его плечо, остановил падавана. Ворзидианец повернулся и пошел в другом направлении, шатаясь. Он говорил не с ним. Он просто бредил, не обращаясь ни к кому персонально. И Квай-Гон не знал, что они могли сделать, чтобы помочь бедняге. Комната матери Порта была столь же мрачна, как и остальная часть комплекса. Однако здесь было две кровати для сна, и этого было достаточно для джедаев. Оби-Ван прохаживался между кроватями. Квай-Гон знал, что его ученик ждал момента поговорить. Год назад он бы уже высказал свои мысли, но его падаван становился старше и мудрее. Он становился джедаем. «Учитель, я не думаю, что Ворзит-5 причастен к сегодняшнему инциденту», — сказал Оби-Ван. «Я не знаю, кто за него ответственный, но мы не должны входить в контакт с Ворзитом-5, пока у нас не будет более ясного видения того, что здесь происходит». «Конечно», — кивнул Квай-Гон. «Я чувствую, что здесь что-то не то, на Ворзиде-4», — продолжил Оби-Ван. «Здесь нечто больше, чем показывают, какая-то тайна». Квай-Гон вновь кивнул. Он ощутил это тоже, но не принимал во внимание, пока Оби-Ван не озвучил это вслух. На Ворзиде-4 была тайна. Они должны действовать очень осторожно. Квай-Гон лег и глубоко вздохнул. Около него Оби-Ван сделал то же самое. Это был тяжелый день и странный. И Квай-Гон с нетерпением ждал возможности помедитировать. Но даже после нескольких попыток расслабиться, глубокое успокоение, как обычно, не приходило. Вместо этого ему на память пришли воспоминания об Оби-Ване. Оби-Ван, будучи мальчиком в своем тренировочном поединке джедаев с Брук-Чаном, позволил своему гневу ввести его. Позволил даже больше, чем своим чувствам. Следом он вспомнил, каким был Оби-Ван, когда он решил уйти от него на Мелиде Даан. Он принял это решение твердо, даже зная, что цена за его ошибку будет то, что он никогда не будет джедаем. Потом он также твердо признал свою ошибку. Мальчик так вырос за последние 4 года, и чем старше он становился, тем больше и сильнее учился доверять себе, своим чувствам и силе. И вот другое видение. Оби-Ван, уже выросший, ныне готовится интенсивно к финальному испытанию. Сейчас он больше мужчина, чем мальчик. Он становился рыцарем-джедаем. Гордость и печаль одновременно охватили Квай-Гона, когда он представил джедая Оби-Вана Кеноби. Он очень ждал дня, когда они будут работать как 2 полноправных рыцаря-джедая. Но никакого образа на этот раз не появилось. Квай-Гону вдруг стало тесно в груди. Он так гордился путем Оби-Вана его достижениями. Почему же он не видел его как рыцаря? «Возможно, я не хочу видеть, как в нем исчезнет мальчик», — подумал он. Шум и щелчок двери вернул Квай-Гона к реальности. Он открыл глаза и осмотрелся. В комнате больше никого не было. Оби-Ван ушел. Глава 5. Оби-Ван тихо пробирался к выходу. В отличие от своего учителя, он был слишком беспокоен, чтобы медитировать. Хотя он иногда хотел обрести такую же способность успокаиваться, когда была у Квай-Гона, вскоре он понял, что достичь этого невозможно, и смирился с этим. Были времена, когда лучше было перевести эту энергию в более полезное русло. Коридор в комплексе отставников был темен и тих. И когда Оби-Ван вышел за дверь, тишину нарушил звук. Пораженный Оби-Ван обернулся. Ему показалось, что он услышал смех. Но был ли это смех? Оби-Ван быстро пошел к источнику шума. Остановившись за углом, он заметил 2 ворзидианцев, девушку и женщину почтенного возраста. Бабушка сидела на кровати, а девушка стояла, прислонившись к стене. «Наш дедушка не раз совершал странные поступки», — сказала девушка. Бабушка кивнула. «За это я его и любила», — с улыбкой сказала она. Ее тело, казалось, наполнилось энергией, она потянулась на кровати. «Они так освежали рутинную жизнь». «Конечно, теперь мы не можем себе это позволить. Особенно теперь». Молодая ворзидианка кивнула. «Скоро многое изменится, бабушка». Девушка посмотрела на часы на ее поясе и подошла к бабушке. «Мне пора идти, но я скоро вернусь». Бабушка ласково погладила лицо своей внучки. Ее глаза были полны печали. «Обещаешь?» – тихо сказала она. «У меня нет теперь много времени». Девушка нахмурилась и покачала головой. «Не говори это, бабушка. Ты проживешь много времени». Она обняла ее, и так они стояли еще некоторое время. Несмотря на слова девушки, Оби-Ван чувствовал, что бабушка говорит правду. Она выглядела не очень хорошо. Казалось, что ее органы жизнедеятельности начинают отказывать. «За рабо... Бабушка остановила себя от произношения традиционного варзидианского приветствия. «Тогда до свидания», — сказала она с грустной улыбкой. «До скорого, бабушка», — ответила девушка почти шепотом. Но еще несколько секунд подождала, пока объятия расторглись. Тогда она повернулась и быстро вышла из комнаты. Оби-Ван исчез за углом, но не был уверен, что девушка не заметила его. Он чувствовал некоторую вину, что стал свидетелем частного визита. Но был рад узнать, что в отношениях на Ворзиде-4 все-таки имели место чувства. Это давало ему надежду. Девушка поспешила вниз по коридору и вышла в двери. Оби-Ван последовал за ней. Снаружи была темная ночь и тишина. Не было слышно ни одного звука, кроме шагов девушки. Большинство планеты спало. Девушка скрылась в ближайшем здании, а из дома Порта вышла еще одна фигура. Это был мальчик. «Сын Портов – Град», – предположил Оби-Ван. Он почувствовал некоторое волнение. Он уже получил ценную информацию сегодняшним вечером, и могло так случиться, что до рассвета соберет еще больше. Оглядываясь, Град перешел улицу к платформе шаттлов. Это удивило Оби-Вана. Если практически все варзидианцы были в кроватях, то зачем курсировали бы шаттлы? Это было бы неэффективным использованием транспорта. В то время как Оби-Ван стоял в тени, Град ждал на платформе. Прибыл шаттл. Это был не челнок обслуживания, который Оби-Ван видел днем. Мгновение спустя открылись двери, и Град вошел внутрь. Оби-Ван знал, что ехать в шаттле невозможно, оставаясь незамеченным. У него оставался только один путь. Он быстро осмотрел внешность транспортного средства и заметил металлический настил на крыше шаттла. Этот настил был в нескольких метрах выше и довольно узкий. Он не был уверен, что он выдержит его вес или он сам сможет удержаться на нем на всем пути. Не было ничего, за что можно было бы зацепиться, и ни малейшего понятия, как долго продлится поездка. У Оби-Вана не было много времени на размышления. В тот момент, когда двери закрылись, он выбежал из тени и запрыгнул наверх. Он сумел зацепиться за ограждение. Все это было отнюдь не игрой. Маленький шаттл постепенно набирал скорость и летел вперед. Оби-Ван попробовал не замечать его болящие руки, чтобы сконцентрироваться на том, что происходило внутри. Это было трудно, учитывая шум шаттла и дующий ветер в ушах. Одна из дверей оставалась открытой, и он мог слышать случайные обрывки разговора. «Встреча», «Наш лучший», «Все же», «Внимание наших родителей». Сколько он слушал, Оби-Ван уверенно чувствовал, что нашел тайну Ворзида-4. Дети планеты что-то планировали, и они знали больше, чем взрослые рабочие. Оставалась вероятность, что именно дети непосредственно ответственны за саботаж. Оби-Ван задавался вопросом, какой мог быть мотив у детей для таких действий. Когда он обернулся, то обомлел. Шаттлу предстояло войти в узкий тоннель. Настолько узкий, что проходил лишь сам шаттл, а Оби-Ван никак не помещался. Глава 6. Оби-Ван быстро лег и изо всех сил прижался к крыше, чтобы избежать столкновения с потолком, который задел часть его плаща, но, к счастью, не задел кожу. Мгновение спустя туннель расширился, и шаттл начал торможение. Оби-Ван напрягся, стараясь удержаться на крыше. Суставы его рук побелели, а боль пульсировала в пальцах. Но он не мог упасть и позволить себя обнаружить. Шаттл остановился. Оби-Ван глубоко вдохнул и быстро соскользнул с крыши на землю. Двери шаттла раскрылись, и Град вышел вместе с пилотом, который, как теперь увидел Оби-Ван, была девушкой. Они двое оживленно разговаривали и вскоре исчезли в проходе. Оби-Ван последовал несколько позади них. В коридоре было темно, и он должен был идти осторожно, потому что пол был неровен. Град и девушка быстро миновали коридор и несколько лестничных маршей. Оби-Ван отметил, что дети варзидианцев шли так же быстро, как и взрослые. Для эффективности, предположил он. Но их манера оживленно обсуждать была абсолютно не похожа на немногословную манеру общаться у их родителей. Когда они поднялись по лестнице, то вошли в пустующее здание офиса. Пустые пыльные столы, стулья были расставлены в беспорядке. Это место явно давно не использовалось. Небольшая группа детей уже ожидала их в зале. Оби-Ван решил, что не нужно входить в комнату. Он спрятался под большим столом за дверью. «Что задержало вас?» – спросил Град один из детей, когда они вошли в комнату. «Были проблемы с шаттлом», — ответил Град. Возникла пауза, и Оби-Ван начал волноваться, что Град говорил о нем. Он не мог понять, почему, если Град заметил его, притворился, что не видел. «Нания задержалась», — добавил Град. Оби-Ван облегченно вздохнул. «Мои родители наблюдали за мной, прислушивались», — объяснила Нания. «Я должна была подождать, пока они не уснут». «Хорошо, что вы теперь здесь», — сказал мальчик. «Встреча свободных может официально начаться». На мгновение воцарилась тишина. Дети взялись за руки и начали говорить. Теперь говорил каждый из них. Слова «это должно остаться тайной», «это должно быть мирным», «это должно быть неожиданно» эхом отзывались от стен. Оби-Ван был удивлен тем, насколько голоса ребят отличались от стона взрослых, которые он услышал в конце рабочего дня. Говор детей был живым, наполнен энергией. После произнесения правил встреча началась. Оби-Ван слышал, как молодежь обсуждала их действия саботажа, которые они называли ударами. Они рассказывали друг другу, что было сделано. Ребята говорили взволнованно, но они не перебивали друг друга, и подростки терпеливо ждали своей очереди. Встреча проходила энергично, но организованно. «Мы переставили дорожные указатели, и рабочие опоздали на свои рабочие места где-то на час», — рассказывал мальчик. «Мой отец пришел домой разъяренным из-за этого», — добавила девочка. «Но я думала, что увидела улыбку у моей мамы, когда он рассказал об этом». «Хорошо», — сказал Град. «Мы должны побудить их к размышлению». «Ошибочные инструкции по работе, которые мы сегодня ввели в фабрику электроники, привели к тому, что все пошло кувырком», — сказал кто-то еще. «Половину дня все действовало не так, как нужно». «Я слышал, что эти механизмы играли музыку вместо того, чтобы сообщать статистику», — сказал другой голос. «Они поняли, что это была музыка?» — спросила девочка. Когда Оби-Ван слушал это, то чувствовал себя разделяемым противоречиями. Он был не уверен, что то, что делали дети, было верным. Он видел, какое это причинило замешательство и бедствие взрослым. И обвинения против Ворзида-5 были необоснованными. Но он должен был признать, что если бы был подростком на Ворзиде-4, то испытывал бы удовольствие от таких шуток, особенно когда постоянно понимаешь, что твое будущее заполнено только рутинной работой. Дети работали вместе, но их умы работали творчески. Они доверяли друг другу, любили, полагались друг на друга. Это было больше, о чем многие из взрослых могли даже помыслить. Кроме того, рассуждал Оби-Ван, действительно никто не пострадал. Собственные правила свободных четко заявляли, что все эти акции должны быть мирными. И хотя он не мог убедиться, но подозревал, что у них есть хороший мотив. И лишь Оби-Ван мог верить в это. Вдруг в голове Оби-Вана принеслись картины Мелиды Даан. Разрушение, смерть. Мелида Даан была планетой, разоренной гражданской войной, которая шла не один год. Одна группа, называемая себя молодыми, старалась положить конец войне со старшими. Оби-Ван настолько проникся идеями молодых, что даже оставил путь джедая, чтобы присоединиться к ним. Решение было ошибочным. Идеи молодых, несмотря на то, что они были хорошими, лишь усложнили ситуацию. Была борьба между лидерами, конфликт между поколениями. Многие из молодых были убиты, произошло еще большее кровопролитие. Оби-Ван также принимал участие в сражениях. Когда это произошло, он чувствовал себя так же раздираемым противоречиями, как и вся планета. Он был благодарен совету джедаев, который согласился принять его вновь. Теперь он из собственного опыта знал, как опасно слишком быстро принимать цели других. Оби-Ван почувствовал себя тесно под столом. Он нуждался в воздухе и пространстве. Когда он вылез, то почувствовал себя лучше. Сейчас он видел офис ребят. Падаван заметил, что некоторые из них украсили свои одежды цветными обрывками ткани. Другие носили самодельные шляпы или повязали на голову цветные платки. Погруженный в наблюдение, Оби-Ван не заметил, как сзади к нему подошла ворзидианская девушка. «Эй, что ты тут делаешь?» — спросила она. Оби-Ван быстро накинул на голову свой капюшон, чтобы скрыть отсутствие антенн. К счастью, вокруг было темно, и девочка ничего не заметила. «Я нехорошо себя чувствую», — сказал Оби-Ван. «Я вышел сюда, чтобы отдохнуть, но думаю, что должен идти только домой». Девочка с любопытством осматривала его. «Что за забавная одежда на тебе?» — спросила она. Оби-Ван посмотрел на свою одежду джедая. «Это мой новый домашний халат. Я выбрался сюда в последнюю минуту, и у меня не было времени, чтобы переодеться». Он смотрел на простую одежду девочки и надеялся, что у варзидианцев разные фасоны ночной одежды. «Смотрится странно, не так ли?» — скромно добавил он. «Да уж точно», — ответила девочка. Но Оби-Вана она все еще смотрела с сомнением, но затем улыбнулась и пошла по коридору от двери. Как только ее шаги затихли вдали, Оби-Ван облегченно вздохнул. Глава 7. Квай-Гон открыл глаза. В комнате было темно, но можно было не смотреть на часы, чтобы понять, что уже достаточно поздно. Он мог и не смотреть на пустую кушетку, чтобы понять, что в комнате никого нет. Оби-Ван не вернулся. «Где он?» – с сожалением подумал Квай-Гон. «Он должен был посоветоваться со мной перед тем, как уйти». Он потянулся к своему плащу, достал комлинг и включил его. Он захотел связаться со своим падаваном, но что-то подсказало ему не делать этого. Он должен был позволить мальчику вести свое расследование. Ведь он уже не ребенок, который нуждается в постоянной опеке. Возможно, он делает что-то важное. И итоги его расследования могут быть очень полезными для их миссии. Квай-Гон со вздохом убрал комлинг. Он вновь увидел образ его падавана. Видение талантливого, нетерпеливого юноши, взрослеющего, превращающегося в мужчину. Они многое пережили вместе. Месть, измена, война, смерти. И не всегда их отношения были гладки между собой. Каждый из них имел свое мнение, и порой они сталкивались. Но они взрослели вместе, и доверие друг к другу росло. Они были больше, чем команда джедаев. Они были привязаны друг к другу. Они были настоящими друзьями. Смотря в пустоту комнаты, Квай-Гон хотел, чтобы Оби-Ван навсегда остался юношей. Он не хотел, чтобы он взрослел, изменялся. «Когда он повзрослеет, я потеряю его», — думал Квай-Гон. «Так же, как я потерял Таллу». Он вдруг испугался собственного желания. Как он мог хотеть такого? У Оби-Вана была собственная жизнь, собственная судьба, и желанию Квай-Гона места в этом не было. Когда он прилег снова на кушетку, вина и печаль захватили его. Он попробовал дать эмоциям успокоиться, покинуть его. Прошло немало времени, прежде чем это произошло. Квай-Гон спокойно спал, когда Оби-Ван вернулся. Как только дверь закрылась за его падаваном, Квай-Гон ощутил его волнение. Юноша просто светился. Квай-Гон сел. Оби-Ван включил свет и сел на кушетку. «Учитель», — сказал он, сияя глазами, — «у меня есть новости. Я узнал многое, что поможет нам в этой миссии». Квай-Гон улыбнулся. Год назад Оби-Ван выпалил бы это все как на духу, подобно мальчику, которого переполняет новости. Сейчас он все делал логически и упорядоченно, несмотря на свое состояние. «Продолжай», — тихо сказал Квай-Гон. «Есть две вещи», — объяснил Оби-Ван. «Первое — это то, что варзидианцы могут испытывать сильные эмоции. Я видел, как девушка общалась со своей бабушкой. Они сильно привязаны друг к другу и любят». Квай-Гон был рад услышать эти новости. Так или иначе, успокаивало знание о том, что на Ворзиде 4 все-таки больше эмоций, чем они обычно то показывают. «А что второе?» «Это еще более важно», — сказал Оби-Ван. «Ворзид 5 определенно не причастен ко всему происходящему». Квай-Гон посмотрел на него. «И предположу, что ты знаешь, кто стоит за всем этим?» — спросил он. Оби-Ван перевел дыхание. «Свободные. Дети варзидианцев». Квай-Гон сделал паузу, обдумывая информацию. Это существенно меняло их миссию. «Я последовал за некоторыми ребятами на их тайную встречу и смог подслушать их», — объяснил Оби-Ван. «Я смогу выдать себя за варзидианского мальчика и присоединюсь к ним. Соберу всю необходимую информацию и узнаю, что они планируют. Тогда мы сможем...» «Ни в коем случае», — прервал его Квай-Гон. «Внедрение не является нашей целью. Мы должны сказать правителю порту о том, что происходит». Оби-Ван уже собирался поспорить, но тут же отказался от этой идеи. Квай-Гон знал, что требуется время, чтобы чувства падавана успокоились. Оби-Ван подождал, пока его мысли придут в порядок. Он прошелся по комнате и повернулся, чтобы посмотреть на учителя. Квай-Гон смотрел на него. «Это общество определенно нездорово», — наконец спокойно сказал Оби-Ван. «Это не приносит пользу им. Действие молодежи — это крик о помощи. Если мы осторожно не отнесемся к этому и расскажем о них, то рискуем разрушить все, чего они хотят. И мы можем тогда попрощаться с любой надеждой что-либо изменить здесь». Оби-Ван на минуту сделал паузу, но продолжал смотреть в глаза учителя. Квай-Гон чувствовал, что отступать он не намерен. «В Орзиду-4 было бы лучше, если мы предотвратим эту конфронтацию», — закончил Оби-Ван. «Это будет посредничеством, только не между планетами, как мы думали». Квай-Гон смотрел на своего падавана. Он стоял у дверного проема, держа руки на груди. Его глаза горели решимостью, но злости в них не было. Он просто считал, что это было лучшим способом для выполнения миссии. Квай-Гон не согласился. Они не были уполномочены советом к посредничеству между ворзидианцами. Они должны были просто выяснить, что Ворзид-5 не причастен к происходящему, и оставить Ворзид-4 разбираться в своих собственных проблемах. Джедаи были хранителями мира, а не политиками или шпионами. Но часто случалось так, что миссии проходили не по задуманному плану. И это не было исключением. На Ворзиде 4 было многое, что было не так. Ужин, который они провели с портом, был не только выдержан в рамках местной культуры, но на нем чувствовалось какое-то напряжение. Он ощутил то, что Брайн была несчастна, а, возможно, даже угнетена происходящим. Отношения между родителями и детьми тоже могут быть охарактеризованы как нездоровые. Но есть ли способ исправить это и остаться в рамках своих полномочий? Квай-Гон встал и прошелся по комнате. Мог ли он сейчас довериться чувствам Оби-Вана? Как он мог разрешить мальчику делать то, на что сам не пошел бы? «Ты боишься дать ему идти, потому что боишься дня, когда больше не будешь его учителем». «Учитель!» — голос Оби-Вана нарушил мысли Квай-Гона. Он не планировал так долго молчать. Оби-Ван смотрел на него, терпеливо ожидая ответа. Квай-Гон глубоко вздохнул. «Ты можешь 3 дня собирать информацию», — сказал он. «Но ты должен информировать меня относительно всего, что происходит. И если после этого времени ты не убедишь свободных открыться и обсудить свои вопросы непосредственно со взрослыми, я вынужден буду сообщить об их причастности к происходящему правителю порту». Оби-Ван развел руки и улыбнулся. Его голубые глаза сияли благодарностью. «Спасибо», — сказал он. Квай-Гон кивнул. Он не был уверен, что сделал все это правильно. Глава 8. Оби-Ван немедленно начал составлять план дальнейших действий. Он был немного удивлен, что Квай-Гон позволил ему взять инициативу в этой миссии. Но это ему понравилось. Это было впервые, когда Квай-Гон поручил ему такую ответственность. «Возможно, он начинает думать обо мне как о равном, а не только как об ученике», — подумал Оби-Ван. Молодой джедай долго ждал этого и теперь решил не упустить своего шанса. Усевшись на кушетке, Оби-Ван вспомнил, что он услышал о встрече ребят. Чем больше ему удастся вспомнить, тем больше было шансов на успешное внедрение. Казалось, что он только уснул, как его уже разбудил учитель. «Время, чтобы проснуться», — сказал Квай-Гон. «Порты будут ждать нас». Оби-Ван встал и быстро оделся. Но когда они пришли в дом портов, там никого не было. Семья уже уехала, на столе для них была оставлена еда. Джедаи сели, чтобы поесть, несмотря на то, что продукты выглядели не особо аппетитными. Сообщение на мониторе просило джедаев прибыть к правителю порту на работу настолько быстро, как только они смогут. Он хотел войти в контакт с Ворзидом 5 немедленно. «Я должен найти способ остановить его», — громко сказал Квай-Гон, откусывая кусок панака. Оби-Ван кивнул. «Я хотел бы посетить сегодня школу Ворзида, учитель», — сказал он. «Нет смысла ждать новую тайную встречу. Это будет бесполезной тратой времени, которого у нас и так нет». «Это правильно. Но нужно быть осторожным, падаван». Он сделал паузу. «И я полагаю, что не нужно говорить тебе, что ты должен держать ухо востро, чтобы получить то, в чем мы сейчас нуждаемся». Оби-Ван на мгновение подумал, что учитель ругает его, но глаза показали, что мастер не испытывает никакой неприязни к своему ученику. «Полагаю, что говорить этого не нужно», — согласился Оби-Ван. Куай-Гон покинул жилое помещение. Оби-Ван осмотрел комнату Грата, его одежду и позаимствовал серый комбинезон, который носили все жители Ворзида-4. Чтобы скрыть тот факт, что у него не было антенн, он соорудил тюрбан из капюшона. «Точно невысокая мода», — сказал он, скептически осматривая собственное отражение. «Но некоторые из детей, которых он видел минувшей ночью, носили самодельные головные уборы, чтобы выделить себя. Если ему повезет, то его головной убор станет примером самовыражения и вполне сойдет как прикрытие». Последний раз, посмотрев на свое отражение, Оби-Ван вышел из жилого дома и пошел к платформе шаттла. Было утро, и большинство рабочих уже были на работе. Шаттл был почти пуст. Город был настолько упорядочен, что найти школу не составило труда. Оби-Ван предположил, что образовательные учреждения будут выглядеть так же, как и другие здания на Ворзиде-4, и он оказался прав. Три одинаковых, уныло выглядящих здания стояли в ряд. В них размещались учащиеся разных возрастов. Пока он обошел вокруг здания, Оби-Ван рассматривал столько классных комнат, сколько мог увидеть. За исключением возраста учащихся, везде была одна и та же картина. Остекленевшими глазами они смотрели на большие экраны, размещенные рядом с местами. Взрослые были рядом и заставляли их учить методы работы. Учреждение больше было похоже на исправительно-трудовой лагерь, чем на обычную школу. Но Оби-Ван из собственного опыта знал, какими могут быть школы в галактике. Ему вдруг вспомнилось ужасное обучение в замкнутом школьном пространстве на планете Киган. Несмотря на то, что было тепло, он вздрогнул, вспомнив школу, где он и Сири, другой падаван, были заключены словно в тюрьму. В той школе детям промывали мозги, чтобы они верили в вещи, которые были далеко не правдивыми, а трудные и больные дети навсегда изолировались. Ворзид-4, конечно, был не единственное место, где детям препятствовали развивать свои идеи. Оби-Ван вновь порадовался, что Куай-Гон доверил ему самостоятельно действовать в этой миссии, чтобы он мог сам выполнить ее. Поэтому он не хотел оплошать и подвести Куай-Гона, и поэтому он был преисполнен решимости воплотить свой план в действие. Оби-Ван выглянул из-за угла и посмотрел в дверь. Там была комната. Грат и несколько других детей, которых он видел прошлой ночью, были внутри, сидя на кроватях. Комната выглядела как больничная палата, но ни один из ребят, бывших внутри, не выглядел больным. Фактически, они все сидели и оживленно разговаривали. Оби-Ван подошел ближе к двери, надеясь получить возможность лучше увидеть и услышать то, что говорили дети. Но именно в этот момент дверь открылась, и взрослый ворзидианец вошел в комнату. Дети сразу же легли, изображая слабость и сон. Взрослый осмотрел каждого ученика, а особенно тщательно он осмотрел Грата. Тогда, очевидно удовлетворившись увиденным, он повернулся и покинул комнату. Как только дверь закрылась, дети сели вновь и возобновили разговор. Одна из них встала и, жестикулируя, стала что-то объяснять. Оби-Ван узнал в ней девочку, которая разговаривала с ним минувшей ночью. Казалось, что дети что-то планировали, и Оби-Ван должен был это узнать. Отойдя от двери, Оби-Ван сосредоточился на температуре своего тела. Вскоре он почувствовал, что она начала расти. У него появилась лихорадка. Лихорадка ворзидианца, надеялся он. Оби-Ван обошел вокруг здания и подошел к двери в больницу, открыл ее и зашел внутрь. «Кнопка!» – кто-то крикнул. «Быстро!» – закричал кто-то другой. «Дверь!» В этот момент Оби-Ван понял, что от него требовалось. Дети хотели, чтобы двери были открыты. Очевидно, что изнутри они не могли выйти. Оби-Ван мог предотвратить закрытие двери. Четверо ребят спрыгнули с кровати и выбежали на солнечный свет. «Что случилось с Треей?» – спросил Град, повернувшись к Оби-Вану. Тот лишь пожал плечами, надеясь, что это будет достаточным ответом. «Как бы то ни было, хорошо, что кто-то пришел и выпустил нас», – сказала девушка. «Было несколько сложно убедить врача в том, что мы действительно больны». «Давайте выходить отсюда, прежде чем нас кто-то заметит», — сказал Град, осматриваясь. Как только ребята отошли достаточно далеко от школьных помещений, разговор возобновился. «Я думаю, что в следующий раз получится привлечь больше детей», — сказал один из учеников. «Учитель Нала настолько поглощен своими инструкциями, что вряд ли заметит это». «Мы не должны рисковать, чтобы нас не обнаружили», — ответила девочка. Оби-Ван подумал, что именно она управляла шаттлом прошлой ночью, однако он не был в этом уверен. Теперь, когда группа отошла уже далеко от школы, их темп ходьбы замедлился. «Этот новый план уже достаточно сложен, чтобы не привлекать в него новых ребят», — объяснил Град. «Мы нуждаемся в них, чтобы они сосредоточились на выполнении еще одной части плана, чтобы и другие дети научились думать по-другому». Град остановился и повернулся к мальчику. «Но всегда хорошо думать о том, что будет, Флип», — добавил он. Град улыбнулся мальчику, и Флип засиял. Очевидно, Флип смотрел на Града как на лидера. Град же прошел еще несколько шагов и обернулся к ребятам. «Тогда за работу?» — спросил он с улыбкой. Группа засмеялась и помчалась за своим лидером. Оби-Ван почувствовал волнение в силе и поспешил вдогонку. Глава 9. Серые здания проносились мимо. Квай-Гон просто смотрел в окно, пока их шаттл вез его к рабочему кварталу. Вид там был довольно скучным, и мысли Квай-Гона обратились к Оби-Вану. Пока Квай-Гон ждал, он видел, как его падаван сел в шаттл, везущий его в школу. Он не хотел следить за юношей, но что-то его встревожило. Он видел, как Оби-Ван уверенно управляет шаттлом, и знал, что за его навыки опасаться не стоит. Но почему же Квай-Гон вновь почувствовал ту же эмоциональную острую боль, которая была прежней ночью? Это чувство было незнакомо ему, и от этого легче не становилось. Он не мог понять, почему поначалу отказал Оби-Вану в его инициативе. Был ли это страх, что он потеряет его, или потому, что он беспокоился за его безопасность? «Производственный сектор 7», — объявил голос. Квай-Гон удивился, что быстро прибыл к месту своего назначения и поблагодарил за объявление остановок. Ведь других ориентиров, позволивших бы ему добраться до главного офиса Мультикорп, где он был вчера, не было. Он вышел из шаттла, пропустив вперед нескольких рабочих. Квай-Гон очистил свой разум. Он должен был полностью сосредоточиться на предстоящей миссии. Вокруг него варзидианцы спешили к своим рабочим местам. Квай-Гон задавался вопросом, как им удается поддерживать свой энтузиазм к работе. Безумным казалось то, что они очень спешили, чтобы добраться до своих рабочих мест. Пока Квай-Гон ехал в турболифте на 24 этаж, он думал, как ему остановить правителя порта. Но прежде чем он достиг офиса главы, то почувствовал, что что-то было не так. Вдруг он понял, что варзидианцы в шаттле также были взволнованы больше, чем обычно. Двери турболифта открылись на 24 этаже. Квай-Гон был удивлен увиденной картиной и звуком, который наполнял зал. Стоял низкий гул, как будто витал рой насекомых. Он был гораздо громче, чем тот, который они слышали вчера. Рабочие качались на своих стульях взад-вперед, подобно детям, и что-то бормотали. В комнате встреч глава порт быстро ходил вокруг большого стола. Его антенны дрожали, а глаза были большими, больше, чем обычно. Когда Квай-Гон вошел, правитель кинулся к нему. «Наконец-то!» — его голос был выше, чем обычно. «Недавно произошло еще одно нападение. Мы должны связаться с Ворзидом 5 немедленно». «В свое время», — спокойно сказал Квай-Гон. «Вначале скажите мне, что случилось». «Это ужасно», — говорил правитель, ходя вокруг стола все быстрее и быстрее. «Худшее из всего, что было ранее. Центральный компьютер. Тот, что управляет всей системой. Он больше не работает. Никто не может продолжить работу». Квай-Гон не понял, что это было. Рыдание или неразборчивое гудение, которое он уже слышал. Он должен был успокоить лидера. Без порта управлять остальными варзидианцами будет невозможно. Квай-Гон прошел к противоположной стене комнаты и перехватил правителя. Порт остановился. «Вначале скажите мне, где находится ваш центральный компьютер?» – твердо спросил Квай-Гон. «Тогда я смогу посмотреть, что можно будет сделать». Правитель с уважением посмотрел на высокого джедая. Квай-Гон видел, что что-то изменилось в лице правителя, как будто бы он внезапно понял, что должен взять себя в руки. Но он не был уверен, что правитель знает, как это сделать. «Да-да-да», — сказал Порт. «Мы должны вернуться к работе. Работать». Его антенны, кажется, немного замедлились. «Центральный компьютер», — повторил Квай-Гон. «Внизу, на первом уровне здания. Вы можете спуститься туда на турболифте». Квай-Гон кивнул. «Свяжитесь с техниками и скажите им, что я прибуду. Когда вы сделаете это, дайте рабочим какие-либо поручения. Свяжитесь с управляющими. Заставьте каждого напряженно трудиться, пока компьютеры не вернутся в рабочее состояние. Не имеет значения, что они будут делать. Только удостоверьтесь, что они в безопасности и заняты работой. Это ваша обязанность». Квай-Гон особо подчеркнул последние слова. Глава кивнул. Казалось, ему стало легче, чтобы приступить к своим обязанностям, и Квай-Гон надеялся, что простые задания успокоят других форзидианцев, требующих работу. Но у него не было времени ждать и наблюдать. Смущенные рабочие заполнили турболифт. Некоторые из них раскачивались, у других сильно подергивались антенны. Вместо того, чтобы пройти сквозь эту толпу, Квай-Гон направился к лестнице и начал спуск вниз. Пока он дошел до 23-го этажа, он понял, почему у варзидианцев дергаются антенны. Компьютеры на 23-м этаже испускали такие высокие звуки, что ему стало неприятно. Он представил, насколько этот звук неприятен варзидианцам, имеющим более чуткий слух. Звук раздражал, но он слушал его достаточно долго, чтобы понять, что все это не происходило случайно. Чем ниже по этажам спускался Квай-Гон, тем больше было беспорядка. На 8-м этаже машины выключились и также издавали писк. Рабочие были полностью не способны что-либо делать. Они стояли напротив стен, в то время как какой-то клейкий продукт шел по конвейеру и падал на пол. На 4-м этаже ситуация была не лучше. Огромные чаны, которые помещались под трубами, из которых наполнялись, остановились. Зерно высыпалось из них, образуя горки на протяжении всего этажа. И это наблюдали расстроенные варзидианцы. Некоторые из них упали на пол и катались по нему, в то время как другие в ужасе смотрели на все это, не будучи в состоянии помочь несчастным. Квай-Гон покачал головой. Беспомощность варзидианцев в моменты, когда все шло не так, как запланировано, была чрезвычайной. Он не мог вспомнить, когда последний раз видел такое. В жизни джедая происходящее редко шло согласно плану. Гибкость к происходящему была потребностью для джедаев. Вскоре Квай-Гон достиг первого уровня. Здесь было мало варзидианцев, и Квай-Гон мог ясно разобрать ритм машин. Остановившись на мгновение послушать, Квай-Гон едва не рассмеялся вслух. Но он остановил себя, когда услышал крик. Для варзидианцев происходящее не выглядело смешным. Квай-Гон прошел по коридору и увидел женщину-варзидианку в комнате, заполненной компьютерами. Некоторые из варзидианцев замерли в шоке, а бедные рабочие глядели на нее с ужасом. Ее руки дергались вверх и вниз. Она же смотрела на них и не знала, что предпринять. Квай-Гон хотел бы успокоить бедную женщину, но знал, что будет больше помощи, если он доберется до центрального компьютера. Он быстро пошел по коридору. Техник безуспешно нажимал на кнопки, но дисплеи никак не реагировали на команды. Он вздрогнул, когда увидел Квай-Гона, хотя и был предупрежден о его прибытии. «Ничего не сломано!» – прикричал он. «Нет никакого электрического или механического отказа. Все происходящее нелогично». «Это не механический отказ», – согласился Квай-Гон. «Но во всем этом есть логика. Ваш компьютер просто играет музыку. Он дал команду, чтобы в вашем здании проиграть определенную мелодию». «Что?» Техник прекратил нажимать на кнопки и удивленно уставился на Квай-Гона. «Кто-то поработал с вашей системой», — объяснил Квай-Гон. «Ваш компьютер играет музыку». Техник смотрел с отвращением. «Это точно Сворзида-5. Они любят игры. Это все, что они умеют делать», — прорычал он. «Игра снижает производительность». Квай-Гон спокойно помог технику найти ошибочную команду и отменить ее. Как только они сделали это, музыка в здании прекратилась. В тишине первого уровня Квай-Гон услышал знакомый крик. Оставив техника, он вернулся в зал. Женщина-варзидианка, которую он видел раньше, все еще кричала, но ее руки перестали дергаться. Казалось, что она была парализована страхом. Квай-Гон подумал, что как все это подчиняется одной схеме. Он предположил, что эта комната была одной из центральных управлений всем зданием. Но он ошибся. Подойдя ближе, Квай-Гон увидел, что стоял перед системой управления всего городского рабочего квартала. Это было центром управления, как и говорил правитель Порт. По сети мерцали лампочки, а женщина стояла рядом и указывала на них. «Это детская больница», — всхлипнула она. «Она не может потерять свое энергоснабжение». Повинуясь чувствам, Квай-Гон устремился назад к центральному компьютеру. Если он сможет перевести ее в ручное управление, то сможет поставить заслон попыткам неизвестных ввести неверные команды. Если у него этого не получится, то их шутка закончится куда большим, чем простым хаосом. Все это закончится смертью. Глава 10. Оби-Ван семенил в нескольких шагах позади Грата и всей группы ребят. Он был уверен в том, что одна из девочек – это Пель, та, кто застала врасплох его прошлой ночью в необычном домашнем халате. К счастью, теперь она не проявляла подобной подозрительности. Другую девушку, Нанию, он узнал по голосу. Она управляла тем шаттлом, на крыше которого ехал Оби-Ван прошлой ночью. Но и об этом никто не знал. Оби-Ван ждал, что кто-нибудь спросит его, что кто он или что делает здесь. Но никто этого не делал. После того, как Град принял его, им никто не интересовался. Возможно, свободные были настолько большой группой, что просто не знали все друг друга. Но это не имело значения, поскольку учащиеся позволяли Оби-Вану следовать за ним. Чем больше времени он проводил с ними, тем больше ему доверяли. А значит, становилось легче в конечном итоге переубедить их делать все правильно. Несмотря на то, что он хотел узнать, куда они направляются, Оби-Ван не рискнул задать вопрос, боясь навлечь на себя излишние подозрения. Лучшим вариантом представлялось просто слушать. Но, к сожалению, никто ничего не говорил. Уйдя примерно на километр от школы, группа ребят подошла к большому устройству переработки мусора. Флип и Нания стали разгребать отходы. Оби-Ван не был уверен, что ему следует делать то же. Он спрашивал себя, как эта куча мусора связана со следующей акцией. К этому мгновению Нания разгребла большую часть кучи, и Оби-Ван увидел нечто знакомое под ней. Это была задняя часть небольшого шаттла, на котором он путешествовал вчера вечером. Очевидно, что ребята прятали его здесь. «Мы отправляемся», — сказал Флип, указывая на дверь. Ребята столпились перед ней, заходя внутрь. Нания села на место пилота, и шаттл ожил. Мусор слетел с лобового стекла. «Держитесь», — сказала Нания через плечо. Чуть кренясь и дрожа, маленькое судно вырвалось на свободу из-под груды мусора. Флип, не успев ухватиться за что-нибудь, упал на колени Грата. «Как вы думаете, что сейчас делает в мультикорпе?» — спросил он, усмехаясь. Грат усмехнулся и отодвинул Флипа. «Не знаю», — ответил он хитро. «Танцует, наверное». Оби-Ван не понял шутку, но засмеялся вместе с другими детьми. Когда смех утих, Грат заговорил вновь. «На завтра они не будут танцевать. Завтра они будут ходить пешком». Голос Грата звучал серьезно, и настроение в шаттле сразу изменилось. Группа детей была готова действовать, и это был следующий план. Оби-Ван стоял в задней части шаттла, где было меньше света, и держался, стараясь не упасть при поворотах Нании. Когда шаттл повернул в очередной раз, Оби-Ван заметил кое-что, чего не видел раньше. Шаттл был нагружен небольшими самодельными взрывчатыми зарядами. Круто повернув последний раз, Нания привела шаттл к транспортному ангару шаттлов. Град, Флип, Пель и Нания взяли взрывчатку и пошли. Несмотря на все свои опасения, Оби-Ван также взял несколько зарядов и последовал за ними. «Пель, Нания, вы берите восточное крыло, а мы возьмем западное», — указал Град. Оби-Ван тревожно наблюдал, как Град устанавливал взрывчатку в шаттлах. Он должен был понять, что делают ребята и как быть ему. Флип устанавливал взрывчатку внизу, в пассажирском салоне. Планировали ли они взорвать шаттл вместе с пассажирами? «Так, я забыл, как мы активируем ее», — спросил Оби-Ван как бы случайно у Грата, который поигрывал с одним из устройств. Тот с удивлением посмотрел на него. «Не волнуйся, никто не пострадает. Ведь это одно из наших правил, помнишь? Мы скроем взрывчатку так, что во время вечерней поездки ее никто не заметит. И когда сегодня вечером все шаттлы вернутся в ангар, мы взорвем их с помощью дистанционного управления. Так что завтра, когда все пойдут на работу, у них не будет обычного транспорта». Град широко улыбнулся. Оби-Ван не мог улыбнуться в ответ, потому что знал, что все может пойти не так, как планировалось. Этот план был куда более опасным, чем неверная отчетность на экранах или введение неверных компьютерных команд. Град заметил, что Оби-Ван не улыбается. «Не волнуйся», — сказал он более спокойно. «Мы действительно не собираемся никого убивать. Мы только хотим растормошить их». Оби-Ван улыбнулся через силу и поклонился. «А когда работать?» — спросил он. «Точно не завтра», — рассмеялся Град. Глава 11. Квай-Гон глубоко вздохнул и щелкнул выключателем. Экран перед ним, бывший вначале темным, замигал. Он нажал еще несколько клавиш. Внизу, в зале, крики прекратились. Действия были успешными. Детская больница была теперь в безопасности. Но это было так близко от того, чтобы произошло непоправимое. Квай-Гон думал о том, что ему еще надо будет сделать. Возможно, ему надо сейчас рассказать правителю Порту о том, что происходит. И эта перспектива его не радовала. Может быть, он ошибся, дав Оби-Вану 3 дня. Последняя акция молодежи была более чувствительной, чем все остальные, и заставила сильно волноваться варзидианцев. «Возможно», — думал он, возвращаясь на 24-й этаж. Он не был готов к тому, что увидел там, войдя в комнату приемов. Правитель Порт стоял перед большим проектором, который высвечивал голографическую фигуру, выглядящую по-королевски. Это была Филана, правитель Ворзида-5. «Что это значит?» — спросила Филана. «Вы смеете обвинять Ворзид-5 в саботаже? И это после того, как вы уже оскорбили нас, выслав наших послов? Я не понимаю вас, правитель Порт». «Вот да джедай!» — правитель Порт запнулся. Он подошел к Квай-Гону, чтобы Филана смогла увидеть рыцаря в голопроекторе. «Он знает правду! Он скажет вам все!» Филана выглядела еще более ошеломленно. «Вы думаете, это придаст вес вашим необоснованным обвинениям?» На мгновение Квай-Гон не знал, что делать. Конечно, это было посредничеством, но не так, как он предполагал. Правитель Порт поставил его в неудобное положение, и теперь сохранить нейтралитет было невозможно. Все, что он мог сейчас сделать, это попытаться, чтобы ущерб был минимальным. «Скажите ей!» — закричал правитель Порт на джедая. «Скажите ей о том, что она сделала против нашей планеты!» «Достаточно!» — Филана кипела. «Мы и так давно были под вашим управлением, правитель. И теперь вы несправедливо обвиняете нас. Мы не будем больше терпеть ваших претензий». Квай-Гон положил руку на плечо правителя Порта. Используя силу, он успокоил обезумевшего варзидианца настолько, чтобы не позволить ему сказать то, о чем он может сильно потом пожалеть. Затем он обратился к Филане. «Пожалуйста, примите извинения правителя». Квай-Гон поклонился. «Ворзид-4 испытал на себе некоторую террористическую деятельность, и он хотел бы известить вас, что и ваша планета может подвергнуться нападению». Видя лицо Филаны, он понял, что она не поверила ему. Однако и противоречить не стала. «Пожалуйста, передайте правителю, что я ценю его беспокойство и уверяю его, что Ворзид-5 готов бороться», — ответила Филана. «Ворзид-5 не оскорблен. Мы не слабая планета в системе. И нам нужна возможность показать свою силу». Квай-Гон поблагодарил Филану и закончил передачу. Он признал, что последнее предложение было недвусмысленным. Это была угроза. Если Ворзид-4 продолжит обвинять Ворзид-5 в незаконной деятельности, то все это приведет к катастрофическим последствиям. К войне. Квай-Гон отправился домой. Он шел коридорами дома отставников и, придя в комнату, стал ждать Падавана. Он знал, что может запросто вызвать Оби-Вана по комлинку, но не хотел уничтожать маскировку молодого джедая или подвергать его опасности. Кроме того, он нуждался в некотором времени, чтобы обдумать все, что произошло до того, как появится Оби-Ван. Квай-Гон прошелся по комнате и повернулся. Если он не даст Оби-Вану этих 3 дней, как обещал, мальчик потеряет доверие к нему. Но многое вышло из-под контроля, даже если Куай-Гон будет молчать. Внезапно мысли Куай-Гона были прерваны робким женским голосом. «Извините меня», — сказала она. Он дюжину раз прошелся по комнате и не заметил, что оставил открытой дверь. В дверях стояла пожилая варзидианка. «Я сожалею, что помешала вам», — продолжила она, смотря на фигуру Куай-Гона. «Вы ведь не рабочий, да? Я думала, что только рабочие могут нас навещать. Рабочие думают о своем конце жизни, когда их работа будет закончена. Они слишком заняты, чтобы навещать нас. Но я услышала кого-то здесь и подумала». «Я буду счастлив побывать у вас», — мягко сказал Куай-Гон. Даже в его отвлеченном состоянии его сердце было расположено к этой женщине. «О, не так ли? У нас редко бывают посетители. Поймите меня правильно. Я не обвиняю их. Это путь Ворзида». Куай-Гон последовал за женщиной в ее маленькую комнату и сел на стул. Она не спрашивала его, кем он был. Она просто продолжала говорить, просто наслаждалась тем, что был кто-то, кто ее слушал. «Мы живем, чтобы работать, вы это знаете. Никто не понимает, что есть жизнь вне работы. Никто этого не знает. Иногда я хочу, чтобы ее не было, я имею в виду жизни. Но есть еще Трея. Трея все время приходит ко мне. Она говорит, что скоро все изменится, что все будет отлично. Я хочу верить ей, но ведь они всего лишь дети». Женщина перестала говорить и поникла головой. В коридоре Куай-Гон услышал шаги. Оби-Ван. Он поднялся и вышел в коридор. Его короткая беседа с отставником пробудила новые вопросы. Было много вещей, о которых он хотел расспросить женщину, но он должен был подождать. Сейчас ему надо было поговорить со своим падаваном. Глава 12. Шаттлы должны быть взорваны сегодня ночью, когда все будут спать. Град заверил меня, что никого в ангаре в это время не будет, сообщил Оби-Ван учителю. Он старался скрыть свою неловкость. Юноша чувствовал, что планы детей зашли слишком далеко. Ему было неловко от того, что он не смог удержать их от установки взрывчатых веществ, но в то же время у него не было способа сделать это. Он бы выдал себя. Куай-Гон молчал. «Они не хотят причинять вреда кому-либо», — добавил Оби-Ван. «Кто-то пострадает все равно», — наконец сказал Куай-Гон. «Люди сегодня едва не пострадали». Оби-Ван знал, что его учитель был прав. Ребята зашли далеко, и теперь им самим угрожала опасность, причем та, которую они не понимали. Все, чего они хотели, — это большего внимания со стороны родителей. Они хотели показать, что живы, что нуждаются в нечто большем, чем просто обучение работе. Но шли к этой цели они неверным путем. Теперь и Оби-Ван задавался тем же вопросом. Был ли его план также неверен? Смотря на лицо Куай-Гона, его не покидало чувство, что его учитель тоже сомневается в нем. «Я считаю, что их акции перешли на новый уровень. Дети больше не отдают отчета в том, что они делают. Сегодня правитель Порт вошел в контакт с правителем Ворзида-5 и обвинил ее во всем происходящем, пригрозив принять меры, если это продолжится. Сегодня было нападение на центральный компьютер. Если бы я не смог помочь им, то, возможно, все закончилось бы отключением электричества в целом городе. Это повлекло бы многочисленные жертвы». Куай-Гон говорил спокойно, но Оби-Ван чувствовал, что ему делают выговор. Даже сейчас, когда он разделил сомнения своего учителя, он все равно укорил его. «У меня есть еще 2 дня», — решительно сказал Оби-Ван. «Я могу сделать это». «Почему Куай-Гон не доверяет ему?» Оби-Вану внезапно стало больно и обидно от этого. «Этот план был для него очень важным, важнее, чем что бы то ни было сейчас». «Я не сказал, что не доверяю тебе», — ответил Куай-Гон, смотря прямо в глаза Оби-Вану. Это удивило Оби-Вана, насколько точно его учитель угадывал его мысли. Ситуация усложнилась. «И теперь нельзя полагаться только на действия одного человека. Мы должны действовать более осторожно», — закончил Куай-Гон. Оби-Ван кивнул. Он готов был и далее защищать свое намерение, но Куай-Гон поступил не так, как он ожидал. Ему давали разрешение продолжить. Почему? Оби-Ван задавался этим вопросом позже, лежа на кровати. «Почему, — думал он, — Куай-Гон позволяет ему продолжать, если сам не верит в план Оби-Вана. На мгновение он подумал, что его учитель позволяет ему потерпеть неудачу, чтобы преподать урок. Но этого не может быть. Джедаи никогда не рисковали бы жизнями других, чтобы доказать свою точку зрения. Квай-Гон не хотел, чтобы Оби-Ван потерпел неудачу. Он давал ему шанс преуспеть. Лежа в темноте, Оби-Ван боролся с раздирающими его противоречиями. Он не был уверен в том, что действует правильно, но все же у него не было иного выбора, как идти вперед. «Мой план сработает», — сказал сам себе Оби-Ван. «Он должен сработать». Вдруг замок на двери щелкнул. Оби-Ван вскочил на ноги. Дверь открылась, и в комнату с шумом ворвался правитель Порт. «Шаттлы!» — правитель запыхался. «Ворзит-5 взорвал наши шаттлы! Утренние рабочие!» Антенны Порта быстро дергались, и ворзидианец прислонился к двери, чтобы не упасть. Казалось, что он находился в шоковом состоянии. «Раненые», — сказал он, переводя дыхание, — «некоторые могут не выжить». «Шаттлы взорвались, когда в них были пассажиры?» — недоверчиво спросил Оби-Ван. «Когда? Где?» «Теперь повсюду», — упавшим голосом сказал Порт. «Немедленно свяжитесь с ангаром шаттлов. Прикажите им эвакуироваться. Прикажите немедленно остановить все шаттлы», — жестким голосом приказал Квай-Гон. Правитель Порт собрал последние силы, чтобы добраться до комлинка, расположенного у входа в здание. Не дожидаясь слов Квай-Гона, Оби-Ван ринулся к выходу. Он слышал, как сзади бежит его учитель. Они должны были удержать ворзидианцев подальше от шаттлов, так много, сколько только смогут. На улице он увидел заполненный наполовину шаттл, который остановился, чтобы забрать около 20 рабочих, направляющихся на работу. «Стойте!» — закричал Оби-Ван, жестикулируя, стремясь удержать толпу на расстоянии от шаттла. Но появление странно одетого джедая дало прямо противоположный эффект. И группа, наоборот, в панике устремилась к шаттлу. Квай-Гон встал перед входом, чтобы не дать им войти. Оби-Ван ринулся внутрь. Он перерезал 2 провода, чтобы обезвредить взрывное устройство. Но это был только один шаттл. Вдруг голос правителя Порта отозвался эхом по громкой связи шаттлов. «Эвакуируйтесь из шаттлов. Пожалуйста, выйдите и отойдите подальше. Все системы шаттлов будут закрыты до следующего приказа». Перепуганные ворзидианцы делали, что им говорили. Но некоторые из них начали с гудением раскачиваться в разные стороны. Большинство же отправились на работу пешком. «Мы не можем позволить взвалить всю вину за это на Ворзит-5», — спокойно сказал Квай-Гон Оби-Вану. Оби-Ван кивнул. Так, как и предсказывал Квай-Гон, план был абсолютно неверен. Об этом думал и Оби-Ван. «Я узнаю, насколько велики повреждения, и скажу, чтобы правитель приказал осмотреть каждый шаттл», — продолжил Квай-Гон. «Ты должен связаться со свободными и убедить их объявить о себе прежде, чем я заставлю сделать это их сам. У нас нет столько много времени». Оби-Ван кивнул вновь. Он не ожидал, что Квай-Гон позволит ему работать во внедрении и дальше. Не после этого. Он знал, что его учитель имеет полное право прийти к правителю и рассказать ему все. Но он понял, что он не делает этого по определенной причине. И для ворзидианцев, и для ребят будет лучше, если они встретятся в мире. Вынужденная встреча может лишь ухудшить ситуацию и усугубить вражду. Квай-Гон не упускал из вида этот аспект. Оби-Ван вздохнул. Какой бы ни была причина, Квай-Гон давал шанс Оби-Вану продолжить его деятельность. И он был за это благодарен ему. Оби-Ван смотрел вслед своему учителю, и вдруг на него накатило странное чувство. Ему показалось, что за ним кто-то наблюдает. Оби-Ван обернулся и поднял голову. Наверху в окне комплекса отставников он увидел чье-то лицо, которое пристально смотрело на него. Потом оно исчезло. Глава 13. Оби-Ван посмотрел в окна вновь, чтобы увидеть, кто рассматривал его, но никого не увидел. Все еще думая над своим последним разговором с учителем, он направился к дому Портов. Пришло время ждать Грата. Прошло не так много времени, прежде чем появился Грат. Мальчик прошел некоторое расстояние, прежде чем Оби-Ван догнал его. Взглянув на лицо Грата, Оби-Ван понял, насколько тот расстроен. «Я не понимаю, почему все пошло не так, как надо», — грустно сказал Грат. Он смотрел красными глазами, и взгляд его был опустошен. В нем теперь нельзя было узнать того харизматичного, задорного мальчика, которого он видел днем ранее. Должно быть, причина в дистанционном детонаторе взрывов. Что-то пошло не так. Голос Грата затих. «Я знаю», — сказал Оби-Ван, положа руку на плечо Грата. Тот сглотнул. «Я назначил сегодня срочную встречу. Надеюсь, что никто не заметит, что многие из нас не находятся в школе или на работе». Оби-Ван пытался выглядеть оптимистичнее, чем он себя чувствовал. Было бы нехорошо взволновать Грата еще больше, чем он был сейчас. «Пойдем», — предложил он. Встреча состоялась в зале переработки отходов. Град сумел взять себя в руки и сейчас вновь был тем лидером, за которым шли. Он попросил собравшихся успокоиться, чтобы начать собрание. «У нас есть проблема», — начал он. «Взрывные устройства не сработали ночью, как было запланировано. Вместо этого они взорвались утром». Среди учащихся прибежал беспокойный ропот, но среди них возвысился голос одного. Это был Флип. «И город погрузился в хаос», — гордо сказал он. «Мы знали, что так этот удар будет более эффективным, чем если бы мы просто ждали, пока взрослые додумаются. Теперь наши родители действительно должны будут заметить нас». В группе стало тихо, потому что все уставились на Флипа. «Это ты сделал?» — спросил Град мальчика. «Ты изменил время на детонаторе». Флип гордо кивнул. «Да». Он смотрел на Грата с надеждой. Оби-Вану показалось, что младший мальчик ожидает от Грата похвалы, но джедай был уверен, что никакой похвалы не будет. Рот Грата был открыт, но всего лишь мгновение. Потом он закрылся, антенны на его голове наклонились, придав его виду угрюмость и злобу. Но его глаза выдавали другое чувство – вину. Оби-Ван не знал, какое из чувств одержит в Грате победу. Тогда ребята во всех углах зала начали говорить. «Что мы собираемся делать теперь? Надеюсь, что мои родители поймут. Самое время, чтобы кто-то предпринял некоторые радикальные действия». Оби-Ван повернулся, чтобы посмотреть, кто сделал последнюю реплику. Но зал был наполнен, и сделать это было невозможно. Град прокашлялся и призвал всех к спокойствию. По крайней мере, на небольшой срок. «Сегодня было ранено много взрослых», — начал он серьезно. «И некоторые из них не выжили. Наша миссия состоит в том, чтобы разбудить этих людей, заставить их увидеть то, что они делают. Но это не должно убивать их». Град смотрел прямо на Флипа. «Ты не должен был изменять наш план», — сказал он категорически. «Это было неправильным». Вновь наступила тишина. Все смотрели на Флипа. Мальчик теперь выглядел ошеломленным и рассерженным. Он смотрел колючим взглядом на Грата. «Это было необходимо», — сказал он. «И все, что было сделано, было верным. Теперь они действительно обратят внимание». Группу ребят словно прорвало. Оби-Ван видел, как наметился раскол. Некоторые дети говорили, что Град был прав. Действия должны носить сугубо мирный характер. Другие отвергали мирную тактику, утверждая, что насилие является неизбежной частью революции. «Взрослые никогда не обратят на нас внимания, если мы будем продолжать действовать мирно», — кричал Флип. «Все, что мы делали до того, не работает. Наши действия должны сменить тактику». «Мы не хотим начинать войну», — кто-то возражал ему. «Ведь мы говорим о наших родителях». «Мы говорим о взрослых, которые игнорируют нас», — кричал третий. Вскоре каждый кричал настолько громко, что Оби-Ван не мог понять, что говорила большая часть. Он мог лишь точно сказать, что каждый чувствует раскол группы. Затем над общим шумом возвысился голос Флипа. «Только трусы боятся встать и бороться за то, что им нужно!» — крикнул он. Это вновь подстегнуло свободных. Дух товарищества, которым так восхищался Оби-Ван, исчез в группе полностью. Дети, которые раньше работали вместе, стали кричать друг на друга. Антенны вращались в разные стороны. В зале воцарился хаос. Наконец, Нания запрыгнула на высокую груду щебня. «Остановитесь!» — закричала она. Группа вдруг успокоилась и повернулась, глядя на нее. Часть ребят была явно раздражена тем, что их прервали, но никто ничего не сказал. «Этот спор бесполезен», — сказала Нания. «Мы должны работать вместе, или у нас ничего не получится. Давайте вместе вернемся сейчас к нашей работе и учебе, прежде чем нас схватятся. Лишь сегодня вечером мы сможем встретиться, как запланировано». Некоторые из молодежи громко заворчали, но стали медленно расходиться. Продолжилось небольшое обсуждение, и Оби-Ван мог чувствовать напряженность в воздухе. Он также чувствовал тяжесть в своем животе. Раскол группы не был хорошим знаком. Если ребята были готовы к диалогу, то их выход на контакт со взрослыми был бы в самый раз. Но теперь, с каждой минутой, шансы на мирное урегулирование стремительно уменьшались. Оби-Ван решил найти Грата и узнать у него, что он думает. Он подошел к груди щебня, где последний раз видел Грата, но вместо него он заметил там Флипа и темноволосую девочку, которую не узнал. Эти двое настолько были поглощены своей беседой, что не заметили, как к ним подошел Оби-Ван. «Этого недостаточно», — сказала девочка. «Грат на их стороне». Он видел, как Флип кивнул, и девчонка наклонилась еще ближе. Она говорила почти шепотом. «У нас нет другого выбора, как самостоятельно принять меры», — сказала она, — «и делать это быстро». Оби-Ван подошел еще ближе к двум ребятам. Он хотел слышать каждое слово, но его движение привлекло к себе их внимание, и они отошли еще дальше. Было очевидно, что они не хотели, чтобы их кто-то подслушал. Но Оби-Ван не мог выдать себя, слушая дальше. Оби-Вана раздирали противоречия. Он нуждался во времени, чтобы разобраться во всем. Он смотрел, как расходились дети. Одни шли к месту учебы, другие на работу. Он знал, что школа не будет хорошим местом, чтобы поразмыслить над всем. Поэтому он направился в противоположном направлении – к дому. Идя по улице, Оби-Ван заметил взрослых рабочих, которые прогуливались вместо того, чтобы работать. Некоторые шли парами и разговаривали. Другие просто гуляли, смотря на небо. Ни один из них не казался отчаявшимся, чтобы добраться до работы. И не было слышно гудения. Казалось, что выход сюда, на природу, вместо того, чтобы выйти на работу, дал им новую перспективу. «Возможно, взрослые готовы к изменению», – подумал Оби-Ван. Он почувствовал, как зажигается новая надежда. Если он и Квай-Гон смогут привести детей и взрослых к единому мнению, то у Ворзида-4 появлялся шанс. Глава 14. Ворзид-5 должен заплатить за это. Правитель Порт ринулся к Квай-Гону, едва он пришел в офис Мультикорп. Мы немедленно свяжемся с ними. Квай-Гон вздохнул. Хотя он ожидал, что правитель отреагирует именно таким образом, у него еще не было плана, как избежать связи. Он снова усомнился в правильности своего решения позволить Оби-Вану продолжить работу среди молодежи. Он хотел лишь дать Падавану возможность действовать самостоятельно. И он верил, что гораздо больше шансов сохранить мир на Ворзе-4 будет тогда, когда дети сознаются во всем самостоятельно. К сожалению, эта вера не особенно помогла ему сейчас. «Время думать о том, что происходит сейчас», – твердо сказал он себе. «Я думаю, что лучше бы дождаться результатов осмотров шаттлов», – предложил Квай-Гон. Порт приказал исследовать все шаттлы в городе, и они ждали результатов. «Чем больше будет у нас информации, тем лучше». «Они виноваты», – отрезал правитель Порт. «И они должны понести наказание». «Виноваты в чем?» – раздался голос из-за дверей. Квай-Гон обернулся и увидел Филану, стоящую в дверном проеме. С обоих сторон от нее стояли два больших ворзидианца. На лице правителя Порта отразилась вся гамма эмоций. Он тут же потерял все следы гнева, а выражение лица выдавало замешательство и опасения. Его большие глаза стали еще шире, чем обычно, а антенны постоянно дергались. Было очевидно, что он не готов к неожиданным политическим гостям, тем более враждебным. «Зачем вы явились сюда?» «Я прибыла, чтобы раз и навсегда выяснить наши отношения, правитель», — сказала Филана, заходя в комнату. Она была высока для ворзидианцев, а гордая осанка делала ее еще выше. Правитель Порт несколько раз мигнул в удивлении. Квай-Гон ощущал, насколько тот удивлен. Он и сам хотел узнать, как ей удалось проникнуть в офис незамеченной. Он представил, что это было не слишком трудно, учитывая тот хаос, который царил здесь после взрыва шаттлов. Прошло несколько долгих мгновений тишины. Правитель Порт поправил свою одежду и прокашлялся. Его выражение лица сменилось на негодование и полную убежденность в своей правоте. «Вы саботировали наше производство», — сказал он. «Вы завидуете нашей производительности. Вы хотите казаться более сильными в системе Ворзит. Наши компьютеры и сборочные линии работают со сбоями. Это единственное объяснение». «Ваши заявления меня не интересуют», — ответила Филана. «Как и ваши необоснованные обвинения. Мы не завидуем вашей производительности», — добавила она, сверкнув глазами. «Наоборот, мы находим, что ваши методы работы выглядят очень утомительными». Если бы ситуация не была настолько серьезна, Квай-Гон бы улыбнулся замечанию Филаны. Дети ворзидианцев тоже нашли методы работы очень утомительными. «Вы видите?» – правитель Порт повернулся к Квай-Гону. «Они недоброжелательны к нам!» Квай-Гон молчал. Какая-то его часть хотела высказать Порту все, что было на самом деле, но его чувства говорили ему, что эта встреча не приведет к немедленному началу войны. Он все-таки надеялся, что ребята самостоятельно выйдут и расскажут все. Кроме того, он обещал Падавану, что даст ему время. Если все пойдет хорошо, то встреча между всеми сторонами произойдет очень скоро. «Мы не обижались на вас», — продолжила Филана, — «пока вы не начали обвинять нас в преступлении, которое мы не совершали». Она сверлила взглядом правителя Порта. «Я требую, чтобы вы остановились в своей необоснованной лжи, или мы примем ответные меры». Антенны правителя Порта передернулись. «Какие меры?» – нервно спросил он. Филана вновь пристально посмотрела на лидера Ворзит-4. «Намного хуже, чем саботаж, в котором вы нас несправедливо обвиняете». Глава 15. Той же ночью Оби-Ван встретился с Гратом на остановке шаттлов. Он выглядел уставшим, но взгляд его был ясным. Оби-Ван ощущал, что мальчик нашел новый путь для руководства. «Некоторые из взрослых выглядели довольными тем, что у них вместо работы появилось свободное время», — сказал ему Оби-Ван. «Я думаю, что они наслаждались отдыхом», — Град кивнул. «Это может сработать без насилия», — сказал он уверенно. «Людям нужно немного времени, чтобы понять это». Оби-Ван видел, что Град пребывает в хорошем настроении, и не хотел портить его, рассказав о беседе Флипа и темноволосой девочки, которую он подслушал. Но эту информацию он не мог и утаивать. «Я подслушал». Оби-Ван увидел, как прибыл шаттл, который вела Нания. Она улыбнулась Падавану. Оби-Ван был рад, что в этот раз ему придется ехать внутри шаттла, пусть и дергающегося под управлением Нании. Это все лучше, чем цепляться за его крышу снаружи. Когда они достигли обычного здания офиса, где проходила прошлая встреча, Оби-Ван сразу же узнал Флипа. Он стоял в углу рядом с той же темноволосой девочкой и хмурился. Град прошел прямо к ним. «Привет, Флип», – дружественно сказал он. Флип ничего не ответил, лишь еще больше нахмурился. Было ясно, что он еще злится из-за полученного днем выговора. Девочка, стоящая рядом с ним, тоже промолчала. Глядя на них, Оби-Ван внезапно вспомнил, где видел эту девочку раньше. Она посещала свою бабушку в комплексе отставников в первую ночь, когда они были на планете. Но теперь она полностью отличалась от той девчонки, которую любила слушать. В ней не было никакого следа той теплоты, нежности и добра. Град постоял еще какое-то время перед Флипом, надеясь, что тот смягчится. Когда стало ясно, что этого не будет, лидер перешел к началу встречи. Он встал за одним из столов и призвал всех ко вниманию. «Если мы сможем показать рабочим, что в жизни есть нечто лучшее, чем просто работа, не нанося им при этом никакого вреда, они нам помогут», – спокойно сказал он. «Рабочие зашли слишком далеко», – горячо возразила темноволосая девочка. «Страх – это единственная вещь, которая будет мешать им останавливать нас». Град нахмурился. «Это неправильно, Трея», – сказал он, – «и ты знаешь это». Не требовалось долгих прений, чтобы возмущение захлестнуло всю группу. Каждый пытался что-то выкрикнуть. Антенны дергались в разные стороны, руки сжимались в кулаки. Образовались две группы – Град и его сторонники с одной стороны, Флип и его с другой. «Мы должны сделать так, чтобы о нас узнали», – кричал кто-то. «Рабочие понятия не имеют, кто делает все. Они даже не думают, что мы способны на такое». «Мы не получим никакой выгоды от этого», – взывал другой голос. «Или вину», – кричал третий. Крики становились громче и громче. Было невозможно слышать то, о чем говорилось. Оби-Ван смотрел на все это, не зная, что делать. Он чувствовал, что должен вмешаться, но это бы разоблачило его. Вдруг снаружи замелькали огни, а в коридоре эхом отозвались голоса. Шаги загремели вверх по лестнице. Град встал встревоженный. Дети внезапно стихли. Ребят обнаружили. Глава 16. Шаги и голоса на лестнице становились все громче и раздавались все ближе. Ребята тревожно переглядывались, и их антенны дергались, выдавая тревогу. Уголком глаза Оби-Ван видел, как Флип бросил маленькую капсулу на землю. Густой зеленый дым начал заполнять комнату. Интересно, но дым не раздражал легкие детей. Не было слышно ни кашля, ни переговоров в группе. «Нам сюда», — сказал спокойно Флип. Он повел детей из зала через тайный выход вниз по туннелю. Они прошли несколько лестничных маршей. Когда они прошли через тяжелую дюрастиловую дверь, они вышли на крышу соседнего здания рабочего квартала. Было темно, и лишь звезды тускло мерцали на небе. Сзади не было слышно ничего. Дети были в безопасности. Едва ребята собрались на крыше, Флип повернулся к Оби-Вану. «Есть нечто, чего вы не знаете», — обратился он к группе. «Град скрывал это от вас». «Этого мальчика послали сюда, чтобы остановить нас. Он джедай и предатель». По группе пробежал шепот. Ребята смотрели на Оби-Вана, пытаясь поверить в то, что они услышали. Оби-Ван чувствовал, как в группе еще царят сомнения, но они быстро исчезли. «Это правда», — закричала темноволосая девочка. «Я видела его в комплексе отставников. Моя бабушка находится там, и он шпионил за нами». «Да, Трея, он джедай», — Град понурил голову, признавая все. Оби-Ван закрыл глаза на мгновение. Он понятия не имел, что Град знал о том, что он джедай. Падаван глубоко вздохнул, собирая силу. Он ждал, что будет дальше. Кто-то стянул его капюшон, демонстрируя, что на его голове нет антенн. «Предатель!» — кричал кто-то. «Град лгун! Он не лидер!» — кричал Флип. «Какой же он лидер, если не доверяет своей команде настолько, чтобы сказать им правду?» — говорил третий. Дети с обоих сторон объединились против Грата и Оби-Вана. Лишь немногие так и остались стоять с Гратом. «Град принимал трудные решения для всех нас», — сказала Нания. «Мы не можем любить всех, но он делает хорошее для группы. Он никогда не обманывал нас». «Джедай должен немедленно нас оставить», — высказалась Трея. «Немедленно». Воцарилась тишина. Вся группа единодушно кивнула в знак согласия. Только Град остался неподвижен. Оби-Ван обернулся к Грату в поисках поддержки, надеясь, что он скажет нечто группе. Град выглядел потерянным, но сохранял спокойствие. Оби-Ван чувствовал себя побежденным, но знал, что не мог просто так уйти. «Мир – это единственный путь к истинной победе», – сказал он ребятам. «Если вы продолжите идти по этой дороге, то будете постоянно возводить стену между вами и взрослыми. Не будет никакой возможности для диалога, для нового образа жизни». Оби-Ван смотрел на группу, переводя взгляд с одного лица на другой. Ни одно лицо не изменилось. У него не получилось убедить их. Оби-Ван опустил голову и повернулся к лестнице. Последнее, что он заметил, пока дверь не закрылась за ним, это улыбка Треи и лицо Флипа. Оби-Ван приуныл, оставляя крышу. Он чувствовал себя глупцом. Почему он не подозревал, что Град все это время знал, что он был джедаем? «Поэтому мне удалось так легко проникнуть в группу», — понял он. Оби-Ван чувствовал себя виноватым за то, что раньше не предусмотрел всех последствий. Он хотел, чтобы его план сработал, и думал, что все пойдет прекрасно. Но этого не случилось. Оби-Ван шел по улице к дому. Его внутренний голос напомнил ему, что он тоже был не полностью честным с ребятами. Он не сказал им, что был джедаем. «Но я действовал для пользы планеты», — сказал он сам себе. «Я пытался привести их к мирному решению». Все это напомнило ему Мелида Даан. Тогда Оби-Ван присоединился к молодым, будучи уверен, что поступает правильно. Но потом он понял, что молодежь была на неверном пути. И не потребовалось много времени, чтобы понять, что его решение оставить Орден Джедаев – тоже неверный путь для него. На первый взгляд ситуация здесь, на Ворзит-4, казалась полностью отличавшейся от Мелиды Даан. Действительно, здесь было более безопасно. Но Оби-Ван не видел особых различий. Все казалось ему похожим. Спорящие ребята, взрывы, неспособность поколений говорить открыто. Оби-Ван сознавал, что худшее из всего – то, что у него не было возможности помочь. Дети не доверяли ему. А почему взрослые должны поверить тому, кто держал от них все происходящее в тайне? Он не знал, что делать теперь. Оби-Ван вернулся в комплекс отставников. Вскоре пришел и Квай-Гон. Оби-Ван знал, что его учитель очень беспокоится о нем и о всей ситуации тоже. Вздохнув, он стал рассказывать ему обо всем, что случилось. «Возможно, кто-то рассказал о встрече взрослым», — сказал Оби-Ван. Квай-Гон кивнул. «Я ничего не говорил, потому что обещал, что не буду делать этого», — ответил он. «Но я подслушал, как команда из технического обслуживания зданий докладывала правителю порту о том, что в здании что-то происходит. Они получили указание проверить». Оби-Ван, конечно же, не подозревал Квай-Гона в причастности к раскрытию тайны, но все равно был рад услышать, что его учитель подтвердил, что это был не он. «Группа взрослых вторглась на тайную встречу», — сказал Оби-Ван. Но Флип бросил дымовую гранату и отвел всех в безопасное место. «Он хорошо был готов к подобному вторжению», — многозначительно сказал Квай-Гон. Оби-Ван кивнул. «Я тоже думал об этом», — сказал он. «Возможно, он и был информатором». «Все кажется слишком простым, но куда большее случилось позже». Оби-Ван замолк. Ему стало трудно смотреть учителю в глаза. Он чувствовал себя ответственным за увеличившийся раскол между детьми и взрослыми, а также и то, что все, что он делал, было неверным. «Продолжай», — мягко сказал Квай-Гон. Его глаза были полны понимания и сочувствия. Но все это не облегчало положение Оби-Вана. Фактически, это заставляло чувствовать его еще хуже. Он не заслуживал этого понимания. Положение дел на Ворзит-4 стало еще хуже, чем тогда, когда они прибыли сюда. И в этом был виноват он. Его ошибки. Глава 17. Квай-Гон видел, какая борьба происходила в его подаване. Он испытывал соблазн подтолкнуть его к тому, чтобы он открылся, но он также знал, что это не будет правильным выбором. Оби-Вану было нужно лишь немного времени и свобода решения. В комнате комплекса отставников было тихо в течение нескольких минут. Потом заговорил Квай-Гон. «Я думаю, мы должны выйти и кое-что сделать», — сказал он. «Мы давно не занимались вместе со световыми мечами». Квай-Гон надеялся, что физические упражнения помогут его подавану удалить некоторую напряженность и рассказать, чего он боялся. Концентрация на чем-либо другом поможет Оби-Вану развеяться. С неохотой юноша последовал за учителем, и они вышли из комнаты. Как только они оказались снаружи и встали в боевую позу, Квай-Гон удивился, как засветились глаза Оби-Вана. Молодой Оби-Ван активировал свой меч, и Квай-Гон сделал то же самое. Два джедая медленно кружили друг вокруг друга со световыми мечами, как будто в танце. Оби-Ван изящно перемещался, смотря в глаза Квай-Гону. Это было, как будто бы он предлагал Квай-Гону бросить вызов и сделать первый шаг. Квай-Гон сделал. Он направил меч в ударе 1, 2, 3 раза. Оби-Ван всякий раз изящно блокировал его удары, отводя лезвие по дуге уверенно и точно. Его глаза так и смотрели в глаза учителя. Квай-Гон вдруг понял, что навыки фехтования мечом его подавана значительно выросли за последние месяцы. Он был полон силы и энергии. Оби-Ван фехтовал подобно рыцарю-джедаю. Можно не напоминать о том, что надо доверять своим чувствам. «Он это и так делает великолепно», — подумал Квай-Гон. Он вдруг также понял, что однажды мальчик превзойдет его, и что этот день отнюдь недалеко. Оба джедая перемещались с невероятной скоростью. Их мечи синим и зеленым цветом блистали в ночи Ворзида. Но за вспышками мечей крылось нечто иное. Оби-Ван хотел, чтобы к нему относились как к равному. И Квай-Гон это знал. Но несмотря на то, что юноша очень вырос за последние 4 года, ему было все еще 17. И было много того, чему ему предстояло учиться. С каждым ударом Квай-Гон теснил Оби-Вана. Это было нетрудно. Но, несмотря на это, Квай-Гон чувствовал, что Оби-Ван позволил ему сделать это, что его падаван управлял боем. Это было так. Отведя в очередной раз зеленый меч, Оби-Ван переместился. Его голубые глаза вспыхнули, и он слегка улыбнулся. Теперь он имел преимущество. Квай-Гон знал, что противник может применить такую заносчивую стратегию. Его немного расстроило, что Оби-Ван прибегает к этому. Но все же это работало. Как будто прочитав мысли учителя, Оби-Ван ускорил темп боя. Теперь он увертывался и переходил в контратаку, тесня Квай-Гона внутрь двора. Зеленое лезвие учителя ярко блистало в темноте. Он двигался в силе. Квай-Гон должен был усилить свою концентрацию против своего падавана. Ему было уже сложно противостоять. Они фехтовали еще достаточно долго. Квай-Гон мог теперь видеть, что Оби-Ван должен будет сделать дальше, и что будет верным. И вдруг молодой джедай блокировал удар настолько быстро, что Квай-Гону пришлось совсем трудно. Умения падавана, несомненно, выросли. Мечи вспыхнули в темноте и с гудением сошлись в кресте. Оба бойца тяжело дышали и уже вспотели. Это была непростая тренировка. Оби-Ван посмотрел вновь в глаза своего учителя. Было ясно, что он не выиграет этот бой, но заявит о себе достаточно серьезно. Что-то изменилось в отношениях между ними. Оби-Ван сделал еще один шаг, чтобы стать настоящим рыцарем-джедаем. И Квай-Гон одобрил этот шаг. Без разговора оба джедая одновременно деактивировали свои мечи и отправились назад в комплекс отставников. «Ты должен идти к Грату», — спокойно сказал Квай-Гон. «Ребята и взрослые имеют многое, что сказать друг другу». Оби-Ван кивнул. «Я согласен», — сказал он. «У вас тоже было сегодня многое, чему научить меня». «Спасибо, учитель». Квай-Гон почувствовал прилив гордости. Оби-Ван был хорошим человеком, и он станет великим рыцарем-джедаем. «Мы учимся друг у друга, падаван», — сказал он. «Спасибо тебе». Оби-Ван вновь кивнул. «Я думаю, что должен найти Грата немедленно», — сказал он. «Я вижу, что у нас все еще есть шанс остановить вражду и заставить обе стороны слушать друг друга. Но у нас на это не так много времени». Я думаю, что в глубине души и ребята, и взрослые хотят одного и того же. Да, в глубине души, согласился Квай-Гон. Глава 18. Оби-Ван спал спокойно этой ночью и проснулся с ясной головой. Он знал точно, что должен был сделать, и готов был действовать. Одев свой плащ джедая, он оставил комплекс отставников и, подойдя к дому портов, постучал в дверь. Показалось, что Град как будто стоял с другой стороны, потому что двери открылись немедленно. Оби-Ван удивился, заметив позади него Нанию. «Мы только хотели идти искать вас», — объяснил Град. Он выглядел немного робким. «Я рад, что вы пришли». Град отошел в сторону, и Оби-Ван вошел в дом. Нания провела их к столу. «Я сожалею, Оби-Ван», — сказал Град, как только они присели. «Я знал, что вы джедай, потому что подслушал, как вы разговаривали с моим отцом. Я должен был сказать вам об этом, но подумал, что вы не захотите помочь нам, если узнаете, что узнал я. Или бы ваш учитель не позволил вам сделать этого. И я не думал, что все бы ребята приняли помощь джедая». Град говорил быстро и четко, его слова были искренними. Теперь Оби-Ван видел, почему он стал лидером свободных. «Я тоже обманул вас», — признался Оби-Ван. — «Я знал, что это будет обманом не сказать вам, что я джедай. Но я чувствовал, что это лучший путь изучить все, что произошло у вас на планете, и помочь вам». Глаза Грата зажглись надеждой. — «Я знаю», — сказал он, — «и надеюсь, что вы сможете нам помочь. Мы нуждаемся в наших родителях. Они не наши враги. Но вы видели, что происходит с нашими отношениями. Они рушатся, а мы нуждаемся в восстановлении основ. Вы способны помочь нам». «Обе стороны зашли в тупик со своими проблемами», — добавила Нания. «Взрослые подозревают, что мы стоим за этими происшествиями и уже настроены враждебно, особенно после того, как обвинили Ворзит-5. Мы стали причиной крупных неприятностей, а сами свободные тоже разделены». «Я не информировал взрослых», — сказал Оби-Ван. Он хотел, чтобы Град и Нания знали, что он не предавал их. «Мы знаем это», — сказал Град. «Это был флип», — добавила Нания. «Я подслушала его и Трею, когда они разговаривали». Она протянула руки Оби-Вану и взяла его за руку. «Мы знаем, что вы пытаетесь помочь нам, Оби-Ван», — сказала она. «Это ваша работа, джедая, не так ли?» «Да, полагаю, что так», — сказал Оби-Ван. «Но положение дел продолжает ухудшаться», — ответил Град. Его взгляд стал грустным. «Раньше мы делали это лишь для забавы, вы знаете об этом». «Это продолжалось некоторое время, и было хорошо», — добавила Нания. «Была забава. Мы упорно трудились, планировали и делали. И никто не страдал». «Но вдруг все изменилось», — продолжил Град. «Мы хотели достучаться до взрослых, наших родителей, бабушек и дедушек, но мой отец начал обвинять во всем Ворзит-5». Его голос был полон горечи. «Мы коснулись вопросов производительности, потому что это было главным, чем увлекались взрослые. Мы всего лишь хотели быть замеченными». Голос Грата затих, и его взгляд упал вниз. «Но сейчас мы не уверены в наших действиях», — признал он. «Мы никогда бы не заминировали шаттлы, если бы знали, что в них будут взрослые. Мы ни за что не хотели кому-то навредить. Теперь мы хотим остановить это», — продолжила Нания. «Но мы не уверены, что сможем убедить Флипа и других ребят, которые считают, что нельзя чего-то добиться без насилия». Оби-Ван посмотрел на них. «То есть следующая акция будет куда сильнее прошлых?» — спросил он. «Предполагается, что да», — ответил Град. «И это что-то будет связано со взрывом. Или что-то похожее». Его голос опять затих. На сей раз он уставился в потолок. «Я не знаю, что случилось с Флипом», — мрачно сказал он. «Он был великолепным человеком. Настоящий друг. Я всегда думал, что он брал пример с меня». «Он тоже думал так», — сказала Нания. «Но Флип — самостоятельный человек. И мыслит сам. Мы не можем быть ответственными за его мысли и действия». Оби-Ван чувствовал, что думает Град. Это было ему знакомо – чувствовать ответственность, когда его друзья в опасности и когда умирали его противники. «Я верю, что он еще послушается вас», – сказал Оби-Ван, помня, как Флип после доводов Грата отказался от намерения перевести взрывное устройство на утренние часы, когда бы в шаттлах оказалось куда больше народа. «Думаю, что гнев – это всего лишь оболочка. Он хочет, чтобы вы гордились им». «Я горжусь им», – сказал Град. «Он в действии. Только его энергия направлена по неправильному пути». «Теперь для вас будет важно встретиться и принять правильное решение». «Для каждого, в том числе и Флипа», – посоветовал Оби-Ван. «Пришло время встретиться со взрослыми и все сказать им. Вы должны довериться». Град вздохнул. «Я знаю», — сказал он, — «но я не знаю, как начать». «Мы сможем устроить встречу для вас», — сказал Оби-Ван. «И Квай-Гон поможет встретиться со взрослыми». «Хорошо», — ответил он, — «но я чувствую, что поговорить со взрослыми будет куда легче, чем убедить свободных отказаться от еще одного удара и прийти навстречу». Глава 19. Вечером того же дня... За очередным безвкусным ворзитским ужином Оби-Ван рассказал своему учителю о своей встрече с Гратом и Нанией. «Я действительно думаю, что мы сможем изменить положение в лучшую сторону», — сказал он уверенно. «Ребята должны понять, что их встреча со взрослыми будет правильным решением, лучшим решением для обеих сторон». «Я согласен, Падаван», — сказал Квай-Гон. «Я думаю, что должен буду отправиться с тобой на встречу с ребятами». Слишком многое поставлено на карту. Оби-Ван не мог не почувствовать упрека. Неужели учитель думает, что он не сможет справиться с ситуацией, или он хочет решить проблему по-другому? Оби-Ван проглотил последнюю ложку бульона и посмотрел на своего учителя, сидящего за противоположным концом стола. «Я хотел бы отправиться один», — сказал он медленно, — «чтобы закончить то, что начал я сам». Мы оба будем присутствовать на встрече ребят и взрослых. Оби-Ван надеялся, что последний аргумент сможет хоть немного убедить его учителя. Квай-Гон помедлил с ответом. «Очень хорошо», — сказал он. «Понимаю, что для тебя важно идти одному. Мое присутствие помешает тому балансу, который ты создал. Я свяжусь с правителем портом и удостоверюсь, что взрослые готовы встретиться». Также я буду присутствовать, когда они встретятся с Ворзидом-5, чтобы принести свои извинения. И я думаю, что будут еще некоторые, кто заинтересован прибыть навстречу ребят и взрослых», — глубокомысленно закончил Квай-Гон. Оби-Ван озадачился вопросом, о ком говорит его учитель. Но в это время в дверь постучали. Дверь открылась, на входе стоял Град. Он смущенно смотрел на Квайгона, не зная, как поприветствовать мастера-джедая. Квайгон поклонился. «Для меня это честь приветствовать лидера свободных», — сказал Квайгон. Град выглядел удивленным, но Оби-Ван лишь улыбнулся. Его учитель был очень опытен в урегулировании конфликтов и снятии напряженности. «Оби-Ван рассказывал мне о вас», — продолжил Квайгон, приветственно улыбаясь. Град улыбнулся в ответ. «Для меня это тоже честь встретиться с вами», — сказал он. «Я хочу поблагодарить вас за вашу помощь. Надеюсь, что прежде чем вы покинете Ворзи-4, у нас будет новый путь». «Я тоже этого хотел бы», — согласился Квайгон и начал убирать со стола посуду. Оби-Ван почувствовал, что это облегчит его с Гратом отъезд. Мысленно поблагодарив учителя, Оби-Ван вместе с Гратом покинули комнату. Двое ребят пересекли внутренний двор и стали ждать Нанью, чтобы та забрала их на своем шаттле. Несмотря на то, что в комплексе отставников он чувствовал себя уверенным, сейчас Оби-Ван начал нервничать. Что, если ребята не послушают его и Грата? Что, если они все еще думают, что они предатели? Когда они достигли места встречи, Оби-Ван успокаивал себя дыхательными упражнениями. Он не должен волноваться. Ребята слушали Грата тихо. «Я должен извиниться перед всеми вами за то, что не сказал, что среди нас есть джедай», — сказал Град, стоя на куче щебня. «Но считаю, что поступил правильно». В то время, пока все слушали Грата, Оби-Ван смотрел на ребят. Они внимательно следили за своим лидером, и многие кивали. И лишь Трея стояла отдельно от всех, одна в углу, и выглядела очень сердитой. Нигде не было видно Флипа. «Оби-Ван прибыл, чтобы помочь нам», — продолжил Град. «Он понимает, что мы пытались сделать. И он может примирить нас и взрослых». «Нет!» — крикнула Трея и топнула ногой. Смотря на нее, Оби-Ван думал, почему она столько хотела насилия. Чего она хотела добиться? В группе прибежал ропот. Ребята начали говорить. Но это было уже более упорядочено, чем то, что он видел днем раньше. Одни слушали, не перебивая, другие говорили. Оби-Ван расценил это как хороший признак. «Они не заботятся о нас», — сказал кто-то. «Они думают только о работе». «И они не будут нас слушать», — добавил другой юноша. «Они остановятся лишь тогда, когда наши акции...» «Действия...» — парень изо всех сил пытался найти нужные слова. «Я согласен», — прервал его Град. «То, что мы делали в последнее время, наше планирование, действия, это было лучшее, чем я занимался в последние несколько месяцев. Но наша проблема не решилась. Мы не стали ближе к нашим родителям. И мы должны что-то изменить у нас, если хотим изменить все вокруг так, как мы в том нуждаемся». На мгновение воцарилась тишина. Ребята переглядывались. Оби-Ван заметил, что антенны Треи дергаются, как будто борются с чем-то невидимым. Другие, казалось, поняли, о чем говорит Град. Они поняли, что насилие не будет ответом. «Вы можете не приходить навстречу, если не желаете того», — сказала Нанья, смотря непосредственно на Трею. «Но мы надеемся, что вы там будете все. Это важно для каждого из нас. Это наш единственный путь». Нанья пристально смотрела на Трею, как будто ожидая нового аргумента в споре с ее стороны. Но девочка оставалась угрюмой и тихой. Тогда антенны Нании выпрямились. «Где Флип?» – спросила она. Трея пожала плечами. «Я не знаю». Но что-то мелькнуло в ее глазах, что заметил Оби-Ван, и что заставило его усомниться в том, что девушка говорит правду. Оби-Ван включил свой комлинг. Пришло время связаться с Квайгоном. В устройстве шли помехи, но вскоре он услышал голос учителя. «Ребята согласны встретиться», – сказал Оби-Ван. «Это хорошие новости», – ответил Квайгон. «Мы находимся в мультикорпе, в зале рядом с офисом правителя порта. Мы уже заключили мир с Ворзидом-5. Здесь собралась большая группа взрослых, с ними есть и некоторые отставники. Мы даже начали беспокоиться». «Превосходно», — сказал Оби-Ван. Впервые за эти дни он смог вздохнуть свободно. Все было очень обнадеживающе. «Мы скоро выходим навстречу». Оби-Ван закончил связь и поднялся на груду щебня. «Взрослые ждут, чтобы встретиться с нами», — и чтобы послушать то, что мы хотим сказать», — сказал он ребятам. «Там также присутствуют и некоторые из отставников. Они хотят начать диалог. Мы должны немедленно отправиться к мультикорпу». По залу пронеслось волнение. Ребята начали переговариваться. Антенны на их головах дергались в разные стороны. Оби-Ван направился, чтобы найти Трею, и увидел ее, как она присела на землю. На ее лице застыл взгляд ужаса. «Моя бабушка!» «Нет!» Она искала Грата и Оби-Вана. «Здание мультикорпа должно взорваться!» Глава 20. Среди ребят все затихло, потому что все услышали слова Треи. «Что?» – спросил Град. «Что ты говоришь?» Глаза Треи были полны слез. «Здание мультикорпа должно взорваться», — повторила она. «Мы думали, что там никого не будет. Ведь эта встреча не планировалась». Оби-Ван достал свой комлинг. «Если он сейчас скажет обо всем Квай-Гону, то они смогут предотвратить взрыв». Но прежде чем он попытался связаться, Трея покачала головой. Оби-Ван включил комлинг, но там был лишь треск и статика. «Это больше не будет работать», — сказала она медленно. «Нами разрушен коммуникатор». Она указала на часы. «Слишком поздно». Трея прыгнула к ним. «Мы должны остановить взрыв!» – закричала она. «Идемте скорее!» Трея побежала впереди всех и первой оказалась в шаттле в кабине управления. На мгновение Нания заколебалась, не взять ли ей управление на себя, но потом передумала. Трея нуждалась в том, чтобы что-то делать. К сожалению, Трея не была пилотом. Если поездка с Нанией была приключением, то с Треей это превращалось в опасность. Шаттл швыряло в разные стороны, и ребятам в нем пришлось крепко держаться. Оби-Ван пытался сохранять ясность мышления. Он должен был предупредить Квай-Гон о взрыве, но в шаттле было беспокойно. Все волновались, и сконцентрироваться было сложно. Он закрыл глаза и попытался отгородиться от шума. Он позволил силе течь вокруг него, сконцентрировался и послал предупреждение Квай-Гону. «Выведите всех из здания мультикорпа немедленно», — сказал он ему. Оби-Ван открыл глаза и увидел, что Град пристально смотрит на него. «Я надеюсь, что, что бы ты ни делал, это сработает», — сказал мальчик дрожащим голосом. «Если что-нибудь случится с моим отцом из-за меня...» Он затих, не находя больше слов. Оби-Ван попробовал успокоить Града. «Мы делаем все возможное и не должны терять надежду», — сказал он. Но у Оби-Вана было плохое предчувствие. Они могли опоздать. «Это все моя ошибка», — продолжил Град. «Я начал изменять направление действий. Я хотел, чтобы на нас обратили внимание. Я хотел показать им...» Глаза Града наполнились слезами. Он отвернулся к окну шаттла. «А теперь из-за меня мой отец, правитель планеты в опасности». «Это не твоя ошибка, Град», — сказала Трея дрожащим голосом. «Это моя». Она сделала крутой поворот, и шаттл накренился влево. Послышался стон некоторых ребят, которые не удержались на ногах. «Я убеждала Флипа, что действия должны быть более сильными. Я сказала ему, чтобы нас зауважали, мы должны продолжать делать это. Что ты будешь гордиться». Трея убрала руку с управления, чтобы вытереть глаза, и это движение завалило шаттл в очередной крен. Он устремился к земле, но Трея успела поправить положение. «И он верил мне», — сказала она с рыданием. «Он верил каждому сказанному мной слову». Наконец шаттл завернул за угол, и все увидели здание мультикорпа. Оби-Ван облегченно вздохнул. Оно все еще было целым. Но прежде чем шаттл подлетел достаточно близко, чтобы можно было закричать предупреждение об опасности, сильный взрыв потряс рабочий квартал. Куски металла, цемента, обломки наполнили пространство. Фасад мультикорпа потряс еще один взрыв, и он начал обрушаться. «Нет!» – закричал Град, схватившись за лицо руками. Нания смотрела вперед, слишком потрясенная, чтобы говорить. Трея резко повела шаттл вниз. Оби-Ван смотрел в окно, ожидая, когда пыль осядет. Получил ли Квай-Гон его сообщение? Покинули ли варзидианцы вовремя здание? Оби-Ван чувствовал, что его учитель был где-то рядом, но он не мог точно сказать, удалось ли ему это. Оби-Ван увидел группу людей. Некоторые приседали, другие лежали на земле среди щебня. Практически никто не двигался. Оби-Ван силой открыл дверь шаттла и побежал. Он отчаянно надеялся, что бежит не к месту смерти. Глава 21. На месте взрыва царил хаос. Варзидианские рабочие, отставники были повсюду. Лежали на земле, стонали, были ранены. Все были в шоке. Оби-Ван следовал за Гратом и Треей, ища в обломках членов своих семей. В коричневой одежде Оби-Ван узнал Квай-Гона. Его учитель стоял на коленях рядом с распростертым на земле телом. Рядом с ним был правитель Порт. «Отец!» – закричал Грат, рванувшись вперед. Правитель Порт обернулся. Его лицо было обожжено. Одной рукой он придерживал раненую руку, которая неловко висела. Осторожно, чтобы не повредить ее, Грат подошел к отцу. Они ничего не говорили, но вместо этого они коснулись друг друга антеннами, чтобы понять, что с ними все в порядке. Оби-Ван поспешил к Квай-Гону. Он был рад, увидев, что его учитель не пострадал, но джедай не мог ничего ответить. Его занимало иное. Бабушка Треи лежала на земле. Ее глаза были закрыты, а по лицу текла кровь. Трея встала на колени около своей бабушки, неспособной говорить. «Она перенесет это», — мягко сказал Квай-Гон. Ее голову зацепило осколками от взрыва. Глаза пожилой женщины открылись, и она потянулась к своей внучке. Трея взяла ее за руку, но на лице девочки по-прежнему был запечатлен ужас. Оби-Ван знал, что она обвиняла себя. Квай-Гон положил руку на плечо Треи. «Ваша бабушка – храбрая женщина». Трея смотрела на него с благодарностью сквозь пелену слез, наполнявших глаза. Он повернулся к Оби-Вану и посмотрел на него. «Благодаря твоему предупреждению, почти все успели покинуть здание». «Почти все?» – переспросил Оби-Ван. Квай-Гон чего-то не договорил. Оби-Ван знал, кто остался внутри. «Флип», – сказал он спокойно, не желая беспокоить Трею еще больше. Но она услышала их. «Нет», – зарыдала Трея, – «нет, только не Флип. Мы должны найти его, мы должны спасти его». Оби-Ван кивнул. «Конечно, они должны найти Флипа. Он только надеялся, что тот еще жив». Грат кричал и звал группу рабочих и ребят к углу того места, где еще недавно был фасад мультикорпа. «Из подвала доносятся звуки», — сказал он. «Возможно, у нас получится туда войти». Рабочие внимательно осматривали бывший вход несколько минут, прежде чем услышали тихие звуки. Это могла быть машина, могло быть какое-то либо животное, или это мог быть Флип. Дюжина рослых рабочих собралась вместе и стала оттягивать тяжелую плиту, закрывающую доступ в подвал, но она не подавалась. «Вместе! Подняли!» – кричал Град. «На счет три!» Некоторые скептически смотрели на юношу, но подошли, чтобы помочь. «Один! Два! Три!» – считал Град. Работая вместе, группа смогла сдвинуть плиту. Потом еще и еще, пока не открылся вход. Не слишком широкий, но все-таки достаточный, чтобы Оби-Ван мог туда проникнуть. «Укрепите стороны, чтобы не произошел обвал!» — крикнул Град, а потом подошел к юному джедаю. «Поспеши, Оби-Ван!» — сказал он. Джедай спустился вниз. Ему не требовалось спрашивать два раза. Оби-Ван знал, что то, что еще осталось от мультикорпа, может в любой момент рухнуть, похоронив его самого, даже несмотря на укрепления от обвала, которые выстраиваются сейчас. И даже если Флип еще жив, то времени у них было в обрез. Оби-Ван на мгновение остановился, позволяя глазам приспособиться к темноте. Он прислушался. Звуки удара о металл шли откуда-то впереди и налево, но становились менее частыми. Вдруг на голову Оби-Вана посыпалась грязь и галька. «Осторожно!» – сказал голос наверху. «Я иду с тобой!» Свет от отверстия на мгновение погас. К Оби-Вану вниз спустилась Трея. «Звук идет оттуда», — указал Оби-Ван. Он пошел вперед, но Трея обогнала его и помчалась дальше. «Флип!» — кричала она. «Флип! Держись, мы уже идем!» Варзидианская девушка легко огибала обломки, лежащие на полу. Она двигалась быстро и уверенно, и вскоре исчезла из виду в коридорах бывшего здания. Оби-Ван мог еще слышать, как она зовет своего друга. «Флип! Флип!» Восклицание Трей не оставляло сомнений, что она нашла мальчика. Оби-Ван обошел еще одну груду щебня, чтобы присоединиться к ним. «Флип!» – Трея повторяла имя уже более спокойно. Вместе с Оби-Ваном Трея подняла часть дюрастиловой плиты, которая прижала Флиппа к полу, ударив того в грудь. Присев около него, Трея взяла руку мальчика. Она взяла из его руки скобу, которую он стучал по плите, чтобы дать сигнал бедствия. Если бы небольшой ушиб на его лбу, могло бы показаться, что Флипп совсем не пострадал. Но даже при том, что обломок уже не давил на него, он не мог двигаться. Оби-Ван видел, что тот пытается набрать воздуха в легкие, чтобы что-то сказать. Юный джедай также видел, что Флипп в тяжелом состоянии. Мальчик кашлял, дрожал от боли. «Лежи», — твердо сказал Оби-Ван. «Не двигайся и не говори». Потом он обратился к Трее. «Побудь с ним, пока я не приведу врачей». Когда Оби-Ван пошел назад, он слышал, как Трея тихо говорила. «Я так сожалею», — шептала она. Рыдания сдавливали ее горло. «Я была не права». Глава 22. Трея стояла так близко к грависаням, которые вывозили Флиппа, как только могла. Град тоже не находил себе места. Для Оби-Вана было очевидно, что он тоже хочет нечто сказать Флиппу, но что-то его сдерживало. Квай-Гон посмотрел на своего падавана, мысленно убеждая его поговорить с Гратом. Но Оби-Ван уже подошел к лидеру ребят. Квай-Гон не мог слышать то, что Оби-Ван говорит на ухо Грату, но независимо от этого, он видел, что падаван старался придать тому храбрости, чтобы тот подошел к раненому мальчику. Грат положил руку на руку Флиппа и поднес ее к лицу, спокойно говоря. Хотя Флипп не мог ответить, в его взгляде читалось прощение. Град и более молодой парень на мгновение коснулись антеннами. После этого антенны Флиппа поникли, и его тело обмякло. Флипп умер. Трея зарыдала. Она склонилась над телом Флиппа, положив голову ему на грудь. «Нет», — шептала она, — «только не ты». Град положил руку на плечо Треи, чтобы успокоить ее. «Это не твоя ошибка, Трея», — мягко сказал он. Флипп был самостоятельным человеком и сделал свой выбор. Мы делали все, что считали верным. Трея посмотрела глазами, полными слез, на Грата и вновь опустила голову. Но наш путь был неправилен. «Я тоже так думаю», — сказал Грат. «Но теперь мы находимся на другом пути, на пути к миру». Трея медленно кивнула. Квай-Гон ощущал, что острота горя от потери Флиппа уйдет, но на это потребуется время. Град долго смотрел на безжизненное тело Флиппа, затем наклонился над ним и попрощался. Трея сделала то же самое, как и несколько других ребят. После этого санитары накрыли Флиппа тяжелой серой тканью, и грависани погрузили его в транспорт. Град, Трея и Оби-Ван тихо провожали транспорт. Медленно к ним подходили другие ребята, брали друг друга за руки, а вокруг стояло гудение. Сначала оно было тихим, затем становилось громче. Это были звуки, полные боли и горя. Группа ребят была вместе, и вместе они должны были справиться со смертью среди них. Это было нелегко, знал Квай-Гон, и еще было много работы, чтобы уладить все. Когда последнему раненому варзидианцу была оказана помощь, пыль улеглась и все успокоилось. Но очень быстро мгновение мира подошло к концу. Рослый варзидианский рабочий сердито указал на ребят. «Посмотрите, что вы сделали», — сказал он, показывая на груду развалин. «Как мы можем теперь работать?» «Вы ничуть не уважаете нас», — кричал другой рабочий на подростков. «Неужели вы ничему не научились?» «Вы многому научили нас», — ответил голос из группы ребят. «Вы учили нас, что работа является всем, о чем нужно заботиться. И это то, что мы должны делать, чтобы заслужить ваше внимание». Очень быстро конфликт начал разрастаться. Споры между взрослыми и подростками лишь усиливались. Квай-Гон наблюдал, как все происходило. Никто не слушал аргумента другого. Каждая из сторон была убеждена в виновности другой. Квай-Гон собирался пойти вперед, как вдруг Оби-Ван отделился от группы ребят и двинулся между двумя группами. «Бесполезно обвинять друг друга», — сказал он твердым голосом. «Я думаю, что все вы согласитесь с тем, что ущерб нанесен немалый». Оби-Ван говорил медленно и спокойно, смотря в лица взрослых и ребят. Квай-Гон почувствовал гордость за своего падавана. Когда Оби-Ван стал таким мудрым? Вы должны работать вместе, чтобы залечить те раны, которые были нанесены сегодня». Оби-Ван обращался к взрослым рабочим. Но, несмотря на истину в словах Оби-Вана, Квай-Гон мог сказать, что взрослые варзидианцы не были убеждены. «Мой падаван прав», — сказал Квай-Гон, присоединившись к Оби-Вану и встав между двумя группами. «Поколение имеет многое, что принадлежит друг другу», — он положил руки на плечи Оби-Вана. «Вы можете понять, что есть нечто большее, чем работа и производство. Вы не можете заниматься этим все время. Если вы найдете время слушать, учиться друг у друга, то работа, которую вы будете делать вместе, станет во много раз эффективней». Слова Квай-Гона громко звучали. Он надеялся, что Оби-Ван поймет, что он говорил не только о варзидианцах. Это был разговор и для них двоих. Они столько всего преподали друг другу, и это делало их счастливыми, что они могли работать вместе, полагаться друг на друга, доверять друг другу даже тогда, когда они были не согласны между собой. Посмотрев на своего ученика, Квай-Гон увидел, что Оби-Ван все понял. Два джедая не нуждались в антеннах, чтобы сообщать свои эмоции. Их связывала сила. Слова Квай-Гона убедили также и часть варзидианцев. Но многие еще оставались несогласными. «Кто вы такие, что говорите нам, что нам делать?» — сердито спросил джедаев один из рабочих. Правитель Порт вышел вперед. И Град помчался к нему, чтобы помочь. «Вы правы», — обратился Порт к сердитому варзидианцу. «Джедаи не те, кто должен решать наши проблемы. Вместе мы создали это бедствие», — он оперся на сына, «и вместе мы должны работать над тем, чтобы устранить его». Глава 23. Уже через два дня комплекс отставников значительно изменился. Почти каждая дверь была открытой, включая главный вход, который вел во внутренний двор. После часов работы варзидианцы разных возрастов приходили сюда. Иногда в коридорах можно даже было услышать смех. Оби-Ван шел с Квай-Гоном к выходу, удивляясь изменениям. Конечно, варзидианцы нуждались в том, чтобы оплакать смерть Флипа и устранить ущерб, который был причинен. Трещина между поколениями не заживет быстро, но Оби-Ван надеялся, что это непременно произойдет. Внизу в зале слышался разговор. Он вызвал у Оби-Вана улыбку. Юноша остановился, ему показалось, что говорит Град. «Учитель, подождите», — сказал Оби-Ван. Он побежал вниз на шум разговора и не ошибся. Град сидел в зале, где кругом были поставлены стулья. Эта комната была обставлена не кроватями, а стульями и столами, чтобы было удобно беседовать. Оби-Ван был рад видеть такие изменения в зале, но вдруг он почувствовал печаль, словно та витала в воздухе. Град встал и поприветствовал друга. «Мы только что говорили о Флипе», — сказал он. «То, что было сделано, все еще болезненно. Но совместное общение помогает нам разделить это». Он показал на других в комнате. Здесь были несколько ребят. Отец Грата, Трея и ее бабушка Ина. Они приветственно помахали своими антеннами Оби-Вану. Град вновь повернулся к Оби-Вану. «Вы покидаете нас, не так ли?» Оби-Ван был рад увидеть, что в комнату вошел Квай-Гон, и ему теперь не нужно будет отвечать на вопрос Грата. Фактически, они были уже мыслями на пути к Корусканту. Правитель Порт тепло поприветствовал Квай-Гон. Он двумя шагами прошел по комнате и протянул руку правителю. «Вы далеко от своего офиса. Разве у вас сейчас нет работы, чтобы что-то делать?» Глаза Квай-Гона радостно блестели. Правитель Порт пожал руку Квай-Гона, но в ответ не улыбнулся. «Вы показали нам, что есть нечто более важное, чем работа», – тихо ответил он. «И мы благодарны вам за это». «У нас есть способ отблагодарить вас», – сказал Град. «Мы как раз разговаривали об этом, но прервались и рассказали Инне о Флипе». Оби-Ван слегка улыбнулся. «Поколение варзидианцев наконец были вместе». Разделяли свои чувства и переживания, и, несмотря на боль от того, что Флип погиб, радовались этому объединению. «Мы хотим поблагодарить вас», — сказал правитель Порт, — «за помощь в нормализации наших отношений с Ворзидом 5 и...» Правитель Порт изо всех сил пытался найти нужные слова. Его антенны коснулись головы сына. «И в наших отношениях здесь, на Ворзиде 4». Квай-Гон кивнул, принимая благодарность. «И у нас есть теперь новый план», – взволнованно сказала Трея. На мгновение Оби-Вану показалось, что она говорит об очередной шутке ребят. «Молодежь сделает для нас открытую площадку», – объяснила Ина. «Взрослые нам тоже помогут», – добавил Град. «Отец сократил рабочую неделю на день, так что у нас будет время». Варзидианцы переглядывались. Их антенны качались, словно от тихого ветра. Оби-Ван не думал, что видел кого-либо из них такими же живыми и счастливыми, какие они были сейчас. «Есть еще много чего, что нужно сделать», — сказал правитель Град. «Но мы начали этот путь. И вместе закончим это». «Полагаю, что так и будет», — согласился Квай-Гон. «Но боюсь, что для нас настало время вернуться на Корускант. У нас есть своя работа, которую необходимо делать». «Конечно, конечно», — закивал правитель Порт. Варзидианцы попрощались с джедаями, и Оби-Ван последовал за своим учителем. У них действительно была работа, которую надо было совершать. И эта работа должна была совершаться вместе. «Наш труд был хорошо начат, мой падаван», — сказал Квай-Гон, нарушив раздумья Оби-Вана. Они вышли во внутренний двор, и Квай-Гон остановился, обернувшись к своему ученику. «И хотя наша миссия здесь окончена, мы еще не в конце пути». Оби-Ван кивнул. «Я знаю, мне еще многому надо научиться». «И все же ты очень вырос», — признал Квай-Гон. «Я горжусь тобой, Оби-Ван. Горжусь тем, кем ты стал. Для меня честь учить тебя, трудиться с тобой. Я не мог и мечтать о лучшем ученике, чем ты, падаван». Оби-Ван сиял. «Тогда нам надо работать», — сказал он. «Да», — согласился Квай-Гон. «За работу».